Приветствуем всех уважаемых и неуважаемых наших слушателей. Сегодня у нас 21-й эпизод подкаста «The Linux Comfort Project». И этот подкаст особенный, потому что у нас есть гости с комьюнити Linux.org.ru. Хедлайнером сегодняшнего выпуска будет, наверное, известный вам доктор Синус. Не просто известный, а круто известный. Вообще-то начнем с того, что когда-то я стоял у истоков всего этого подкаста подкастовского движения. Помним? Помним. И не только. Ну, в общем, да, добрый вечер, дамы и господа. Здравствуйте, товарищи, и так далее, и тому подобное. Вот, он сегодня нам расскажет нам много чего. Будет очень откровенный разговор. Еще у нас есть, наверное, тоже известный вам участник, это Иван Шаповалов, наверное, известный вам по серии Sunday in Action. Добрый вечер. Так, еще у нас есть Cyber, который пришел нам тоже с Linux.org.ru. Всем привет. Так, ну и другие слушатели, которые, наверное, представятся сами, если они будут говорить. Всем добрый вечер. Здравствуй. У нас сегодня планируется вообще-то много очень интересных вещей. А начнем мы, наверное, с новостей. И самая последняя новость — это выход версии LibreOffice 4.4. Кто уже использовал его и какие впечатления? Я пока еще его не скачу, но вообще я могу сказать так, что под мою операционную систему, а я пользуюсь операционной системой, отличной от заголовка этого подкаста, нету других нормальных офисных пакетов, кроме LibreOffice. То есть вообще нету. Microsoft Office считать нормальным офисным пакетом может только какой-нибудь не очень разбирающийся в программном обеспечении человек. А LibreOffice выполняет спокойно свои функции. Единственное, чего не хватает, автоматического обновления. Поэтому у меня до сих пор нету версии 4.4. Говорят, в ней добавили новые монохромные иконки специально для этой операционки. О, говоря, кстати, о конкретно этой операционке, в новости указано то, что прекращены поставки сборок под macOS 32-битную. Правильно, потому что все уже купили 64-битные компьютеры. Их же выпускают, если меня не изменяет память, с 2007 года. Да, не, у меня даже был вроде бы... У меня вроде бы был с 2004 года уже 64-битный компьютер. В 2004 году... У меня в 2005 году вообще был AMD Duran на 1 ГГц, но это другая тема. Давайте тогда возвратимся к LibreOffice, самых главных таких новых фич, наверное, стоит отметить шаблоны сетевых документов, не знаю, зачем это надо. Кстати, о фичах, там же теперь появилась возможность коннектиться к SharePoint серверу автоматически и сразу. Это приближает LibreOffice по уровню к Enterprise-системам, которые смогут работать в системах там с Active Directory, тыры-пыры, все дела. Короче, там, где много интерфейса и там, где много денег. А также синхронизацию с OneDrive. Прямо как Microsoft прямо Office. Прямо как Microsoft Office. Если еще и за скачку LibreOffice будут давать дополнительные 20... сколько там? Не 25 гигабайт. Дополнительный терабайт в OneDrive. Это будет замечательно. Так, ну что других интересных улучшений... Теперь он даже имеет 16 цветов HTML. Основные, я не знаю, как было до этого, но звучит немножко смешно. Но это относится к, по-моему, к редактору Formal или к векторному редактору. Ну, в общем, там фишка в том, что просто можно будет выбрать эту палитру и использовать ее. Кроме того, производилось не только добавление функционала, но и удаление функционала. Я не знаю, кто вообще и когда использовал эту фичу, но раньше LibreOffice встраивался в браузер с помощью MP-API плагина. Я использовал. Ну все, поздравляю, теперь ты не будешь эту фичу использовать, потому что в LibreOffice 4.4 удалили возможность использования со старыми браузерами в качестве MP-API плагина. Это, конечно, все хорошо, но я ее по-любому не буду использовать, потому что она была ужасна. Просто это вешало весь браузер, и потом он просто вылетал. Неужели есть плагины ужаснее, чем Adobe Flash? Ну, Adobe Flash я не использовал, не знаю, не могу сказать. Кстати, раз уж зашла речь об Adobe Flash, я думаю, Павло мне простит за резкую переключение темы. Буквально вчера, в поступе свободных форматов стало гораздо лучше. YouTube перешел полностью на HTML5 и теперь используется его по умолчанию вместо Adobe Flash. Да, это очень круто, но мне кажется, у нас будет отдельный закуп об этой новости. Так, еще, мне кажется, очень интересная штука, что теперь можно подписывать цифровую подпись PDF-файлы, если вы их генерируете LibreOffice. То есть, как раньше, вам надо было ставить какой-то особый ридер или какую-то программу, скорее всего. Я не знаю, была ли такая открытая под Linux, скорее всего, надо было ставить проприетарные утилиты от Adobe. Которые, кстати, недавно перестали поддерживать этот вот ридер для Linux, потому что... Потому что, мне кажется, уже нет смысла, так как ридеров в Linux сейчас хватает, и вряд ли у него сейчас большая популярность. Ридеров в Linux хватает, а PDF-формы заполнить везде все еще негде. Нет, почему? У меня все работает. Ты пробовал пользоваться PDF-формой, например, с госуслуги.ру? А с госуслуги не пробовал, но анкета на визу идет именно в PDF-форме. И я ее заполнял своей девушке буквально месяц назад, и все работало. А я вот пользовался госуслугами. То ли госуслуги кривые, то ли Эвиц был кривой во времена ОНА. Вероятно, все-таки виноваты госуслуги, потому что у меня все работает. А может быть, просто Эвиц попатчили за последние два года. Кстати, вопрос к тем товарищам, которые очень часто используют LibreOffice. Как у него сейчас с Java? Там вроде было бы в последних пару лет движение на переписывание части функционала на Питоне, но насколько это закончилось успехом? Я вообще ничего не знаю про Java. Java у меня в системе не стоит. То есть вообще. Я могу сказать то, что для базового LibreOffice Java не нужна. И не была не нужна, по-моему, никогда вообще. Может быть, когда-то была нужна, потому что это все-таки Oracle. Я помню, как я собирал свое время для Agile. Кто-нибудь помнит еще это дело? Да. Я думаю, кто-нибудь помнит. Я помню, как собирал пакет с самым первым LibreOffice. И тогда уже не было Java в качестве жесткой зависимости. Тогда можно только порадоваться и пожелать всем использовать открытые офисы. Ну да. А, кстати, еще не обсудили то, что они перешли на новый формат для рисования интерфейсов. Это Glade от GNOME Foundation, как сказали в комментариях на лоре, я не знаю, насколько можно этому верить, но это очень хорошо, потому что создание графических интерфейсов еще никогда не было так просто. Для тех, кто не знает, Glade — это такая штука, где можно, как в Visual Studio, таскать кнопочки на формочке. Еще никогда создание интерфейсов не было доступно обычному школьнику, и все замолчали. Так Qt Designer давно уже есть. Нет, Qt это не тот. Это Qt рознь, но как бы LibreOffice-то Qt не юзает. А должен. Не должен. Кому нет, должен? Ну, в смысле, не должен, а было бы хорошо. Почему? Потому что Qt рулит. Очевидно же. А чем он лучше, чем GTK? Ну, он не пытается велосипедить собственную объектную систему, к примеру. GTK не пытается велосипедить собственную объектную систему. Ну, Glib пытается. Glib — это другое. И это хорошо, потому что Glib — это Glib, а GTK — это GTK. Господа, я позволю себе клиниться. Мы забыли, на самом деле, очень важную новость. Как раз GTK, GNOME Builder, собрал деньги и уже имеет вроде бы в бюджете 50 с чем-то тысяч долларов. И IDE для GNOME получила денежную поддержку и, скорее всего, будет таки реализовано. То, что думают об этом. Внимание, вопрос. А, собственно, зачем нужно IDE для гнома? Потому что его еще нет. Нет, ладно, поставлю вопрос конкретнее, зачем нужен гном. Нет, гном нужен, я вот сейчас вот пользуюсь зачем? Третьим гномом, и мне все нравится. Он удобный. Удобный, он имеет очень хороший дизайн, мне кажется, с соединением с тех же KDE, которые так и не выросли с винды, точнее с 8-й винды. И он имеет очень неплохой дизайн и прост для простых людей, скажем так. Знаешь, что я тебе могу сказать про дизайн гнома третьего? Да, говори. Он создан для таких устройств, на которых GNOME 3 никогда никто запускать не будет. Потому что вот этот вот ланчпад на весь экран, они вот эту идиотскую идею из OS X взяли, перенесли в GNOME Shell. Вот это вот, когда куча иконок на весь экран с поиском. Понимаешь, это выглядит красиво, но насколько это изобильно? Да вообще не изобильно. Почему? Почему? Объясняю. Потому что вот это вот окошко поиска с успехом заменяет Alt F2. А меню должно быть меню, и оно должно быть более-менее классическое. Собственно, то же самое, что Alt F2, только оно запускается по одной клавише, не нужно тянуться с одного конца клавиатуры на другой. У тебя клавиатура занимает полстола? Ну нет, но все равно это одну клавишу нажать гораздо проще, чем две. Особенно, когда на одной клавише флажок. Понимаете, если ты говоришь о том, что там больше иконки, там больше ваучеры, это на ноутбуке может и правда, но если на каком-то нормальном мониторе это больше 23 дюймов, ну и даже на 23 дюймах, это выглядит более-менее нормально. То есть оно не кажется таким большим. Я юзал это дело на 19-дюймовом мониторе. И когда еще это было GNOME 3.0 бета. Да-да-да, я в свое время еще и бета собирал. Слушай. От того времени еще куча уже времени прошло, и там много чего поменялось. И называем Obsolete Want Fix. Потесть новый. А Vivant будет по дефолту запускаться в новом DDM в 22-й Fedora. Так что Vivant уже на пороге почти. Да. Я собственно, мы хотели обсудить GNOME Builder, верно? Ну, как-то перешли к GNOME, к Wayland, кстати, о Wayland, это же на самом деле уже вполне себе промышленная разработка. В смартфонах Yola используется, кстати, вопрос к Сайберу. Ненужникс. Ненужникс будет. Yola пользовался? Yola. Yolu не тыкал. Как так? А вот так. Живешь рядом со штаб-квартирой Йолды и не тыкал? Я посмотрел на местном Авито цены на бэушные Йолы и решил, что лучше не буду ее брать, потому что нафиг. И сколько? Ну, можно найти за 50 евро. Так, 5,7, 4,500, в принципе, нормально. Ну вот. 50 евро? Ну, это всякие пошарпанные, которые уже как бы это... В чем проблема? А в том, что там и персонка не допилена. Ну, мне один знакомый говорит, что все супер. К сожалению, он не в моем городе, так что я не мог потыкать, пробовать. Ну, там баги бывают достаточно. Вот если кому интересно, найдите Мишу Кетоша и поспрашивайте его. Мне кажется, нам таки следует вернуться к Билдеру. Да по Билдеру мы уже все сказали, он не нужен. Нет, билдер как раз нужен. Я, собственно, собрал этот билдер, который собрал себе денег. Скриншот студию. Сейчас. Куда его, собственно, кидать? А в чате... Ну, выложи когда-то, мы его выложим потом в описании. Да, мы выложим в описании, а ты его сейчас в чатик мамбл кидай ссылку. Вот, кстати, еще в билдере мы в рамках нашего проекта сделали перевод. Не самый лучший. На какой из двух языков? Интервью как раз разработчиком. Не услышал? На какой из двух языков перевод делали? Мы сделали на русский перевод с английского. Интервью разработчика как раз, билдера, и он говорит, что я не смог найти инструменты, которые был бы мне соответствовал моим желаниям на 100%. То есть ключевая идея там как раз поддержка чисто гномовских технологий. В том же Клей тоже... На самом деле, если считать, что это будет идея для разработки именно вот как Integrated Desktop Environment, то это, в принципе, хорошая идея. Вот, по сути, вот, например, потому это... что у Kit есть Qt что-то там. У Kit есть KDevil. Понимаешь? Да, KDevil. Это в первую очередь облегчит работу разработчикам GNOME. То и там же, конечно же, будет, кроме этого, та же Vava. А, кстати, никогда не понимал, кто пишет на Vava. Я пишу, и мне нравится. Чем оно лучше Python? Часть плюсовый Python. Python, мне не нравится синтаксис Python, и мне не нравится Python, мне не чем нравятся программисты, которые пишут на Python. Спасибо. Чем тебе не нравится? Тебе, наверное, нравится C-Sharp. C-Sharp, я, это, по сути, мой первый такой серьезный язык программирования. А, вот как. Но я на Sharp не пишу, хотя у меня в ВУЗе все исключительно пишут на Sharp, потому что никто ничего не знает. Я пишу на Vale, и типа такой никакой, как не такой, как все, хотя код переносится туда-обратно очень легко. Ну, то есть, если это можно объяснить, что если тебе нравится C-Sharp, то этим же людям обычно нравится и Vale. Мне не нравится C-Sharp, не нравится naming conventions C-Sharp, потому что они ужасные, и код реально с ними выглядит по-уродски. А вот в Vale очень красивый... Код уже оправдывается. Я не оправдываюсь, я просто хочу сказать то, что Vale код, он реально выглядит красивый, при том, что он такой очень... Знаешь, что мне сейчас это все напомнило? И синтаксис красивый. Знаешь, что мне это сейчас напомнило? Моя первая лекция по информатике. Препод спрашивает, кто в школе изучал Basic? Там народ поднимает какие-то руки. И он говорит, забудьте навсегда. Потому что это самое вредное, что можно запомнить. Так вот, C-Sharp это второе место после Basic по вредности для нормального человека. Пожалуй, соглашусь, и кроме того, кто-то вроде известных программистов сказал, что Basic калечит программиста навсегда и может серьезно портить им жизнь и карьеру. Да, потому что Basic, он приучает абсолютно к страшным вещам, поэтому... То же самое говорили и про Cobol, и еще про что только не говорили. Так извините, а где сейчас тот Cobol? Известно где. И где сейчас эти программисты Cobol'а? Ну, есть, наверное, но им уже где-то лет 50-60, по крайней мере. Сидят не за 5000. Если повезет, за 5000 евро. Нет, как раз они востребованы, но в таких, как, например, больших государственных проектах, как, мне почему-то вспоминается, например, правительство Британии. Мне почему-то вспоминается шутка про три вакансии на Haskell. Ну, Haskell это немножко другое, там более прикладной уровень. Ну? То есть там всякие там математические фичи... А так серьезного софта там мало. Ну, такого более, ну, типичного софта там мало. Больше. Я вот не помню, один из каких-то Windows менеджеров линуксовых написан на Haskell. Это какой такой? О, есть X-Monad. Такой, не помню. X-Monad. Да, X-Monad. Это да, мне интересно, вот что человек думал, когда писал вот ради одного Windows менеджера все линуксовые дистрибутивы тащат с собой целый набор хаскеловских лип. Ну, не ради одного, думаю, серьезно. Только ради, да. Еще пандок есть. Кстати, классная вещь. Да, мы ее используем всегда in action. Если кому-то будет интересно. Так, господа. Про гном билдер вроде все сказали. Сейчас я пытаюсь сделать скриншот. Да-да-да, скриншот нам нужен. Ну, скриншот будет по-любому, так что не переживайте. Пришли скриншот сикфолта, это будет весело. Я хочу по-хардкору делать. За сикфолт у себя билдер или скриншотер? Нет, билдер. Он решил, что он слишком знаменит, чтобы его показывали. Но на самом деле у меня довольно старая версия, потому что собирал я давно. Собирал ты я еще 30 тысяч долларов пожертвований назад? Примерно. Сейчас... Может быть, даже нужно что-нибудь открыть. Следующая новость о Вивальди. Вивальди. Еще одна опера. Очень красивое название. Еще один браузер базе Хрома. Еще одна опера на базе Хрома. Господи, да когда вы уже остановитесь? Хватит писать браузеры. Когда-то было модно писать плееры, теперь пишут браузеры. Что будет следующее? Давайте, может, дадим слово тем людям, которые его пробовали, потому что я не принадлежу к таким. А ты кто-нибудь пробовал Вивальди? Молчание, никто не пробовал. Потому что не нужно. Вот, полностью согласен, хватит клепать браузеры. Раньше клепали плееры, сейчас клепают браузеры. Что будет следующее? Чистилки реестра? Нет, я думаю, все-таки это будут какие-нибудь... сборки андроида или Ubuntu. Сборки андроида зайди на fopda.ru, там их вагон и тележка. Сам, кстати, таким занимался. Очень легко и приятное занятие. А мне кажется, этот браузер будет популярным среди тех людей, которые не могут избавиться от покунения Opera. Те люди, которые не могут избавиться от поклонения Опере, давно уже поставили нужное количество аддонов на Firefox. Ну не скажи. Не скажи, ну мне кажется, не то что кажется, я вижу очень много людей на форумах, которые буквально-таки плачут за Оперу, потому что она была классная. Там был классный движок Presto. Это все было классно. Я сам 12-ю Оперу юзал во времена ОНА. А когда ее стали переписывать, я просто взял себе на Fox. Так вот, фишка-то в чем? Ладно, это Vivaldi было просто Vivaldi. Там же интерфейс на Node.js написан. Ребят, интерфейс на фреймворке для веб... Начнем с того, что это JavaScript-фреймворк для веб-бэкэнда. И на этом деле написан интерфейс графический. Ребятки, у нас уже есть один редактор кода, IDE, Atom называется, написанный на Node.js и Chromium. Вот теперь у нас есть браузер, написанный на Node.js и Chromium. И это плохо? Это плохо. Не у всех есть Core i7-2600K и 32 гигабайта оперативки и SSD на терабайт, понимаешь? Не у всех. Это веб главного мозга. Я понимаю, веб-разработка это круто, здорово и так далее, но нельзя приносить технологии веб-разработки туда, где не место. Настольные утилиты должны использоваться нативные компоненты, потому что это тупо будет быстрее. А браузер нынче слишком ресурсоемкое приложение, чтобы там еще и крутить JS в Node.js. И этим самым нагружать прот, память, диск и так далее и тому подобное. Так там все равно уже есть JS, какая разница? Так такая разница, так у тебя браузер вешает вкладку, а так у тебя будет вешаться все, потому что JS делает себе лук и все. Приплыли. Ну я полностью согласен, то, что нужно всегда использовать максимально нативные компоненты, потому что это я только быстрее будет. Попробовал Popcorn Time, и это тоже что-то вроде браузера с торрент-клиентом, который написан на Node.js, и он реально дико тормозит. Даже на Core i7. Я тебе скажу, у меня Atom тормозил на файле в 500 строк. На файле из проекта Lisoa на 500 строк у меня тормозил редактор Atom. Зачем тебе файл в 500 строк? Пиши маленькие файлы. А то, что Vim может 32-мегабайтный файл проглотить на 286DX, это никого не смущает. Вот это называется, программисты писали программу, которая делает дела. А тут на Core i7 и со всеми причиндающимися причиндалами оно тормозит, понимаешь? Понимаю. Это веб-технология, которую это называется, что люди используют микроскоп, чтобы забивать гвозди. Вот и все, что можно сказать про Вивальди. Автору Вивальди я желаю, чтобы он наконец-то понял, что это вся фигня, и открыл сорцы движка Presto. Но у него, по сути, наверное, нету сорцов движка Presto, потому что он сделал свой браузер не на нем. Он сделал свой браузер не на нем, потому что сейчас движок Presto никто не поддерживает. А сорцы движка у него должны быть. Он основатель Оперы, у него есть... Я думаю, что у него есть вообще все права на все то, что происходило все эти годы. Зачем Presto, когда скоро будет серво? А что такое серво? Это новый проект Mozilla, это какой-то супер крутой движок. Это движок, который пишет на Расте? Да, это движок, который пишет на Расте. Ну понятно. Кстати, Mozilla тоже в последнее время куда-то катится. Ну, верните Айка. Давайте как раз перейдем к Mozilla, раз мы уже ее вспомнили. Mozilla экспериментирует с Тором. Mozilla экспериментирует? Не знаю, зачем... Mozilla экспериментирует с чем угодно, ребят. Она экспериментирует с чем угодно, кроме того, чтобы сделать нормальный стабильный браузер без Астралиса. Он уже есть, извините. Без Астралиса. Ну это, так сказать, очень специфические предпочтения, которые, да. Специфические предпочтения? Да. Знаешь, я могу показаться странным, но для меня... Ну ладно, мой юзер-агент вообще за меня говорит, все, ну ладно. Для меня вот идеальным является интерфейс 8 Safari. А я последнего Firefox, и что? Потому что, понимаешь, 8 Safari больше похож на нормальный Firefox, чем сам Firefox. Нет, это все, конечно, хорошо, но если вы хотите Firefox без Австралиса, то... Да, есть аддон. Нет, никакой не аддон, а именно идите на GitHub, конкретно ты, Синус, иди на GitHub, зайди на аккаунт Mozilla, там есть реп, который называется browser.html. У меня еще один совет для Синуса, раз вы уже отправили на GitHub. Есть такая сборка Firefox под именем Developer Edition. Там вроде бы нет Australis. Там есть Australis, только он темный. Да. Кстати, надо бы... Ну, кстати, по-моему, в обычном Firefox, начиная с, по-моему, с прошлой версии, включается вот эта темная тема Developer Mode каким-то там ключом в конфиг. Я все равно не использую стандартные темы Firefox. Я использую гномовскую тему, и она нормально выглядит. Скриншот. Плюс один. Сейчас. Скриншот. Надеюсь, если Firefox сейчас фокнется, так же, как билдер. Из-за чего? Нет, я не мог запустить билдер из-за сигфолтов, но вот сейчас он запустился, Давай скриншот билдера, теперь... Скриншот уже в конфочке, вы можете их глянуть. Так, давайте расскажем все-таки, в чем была новость. Mozilla запустил 12 узлов Тора на своих, наверное, серверах. Наверное, эти сервера некуда было девать. Все это смотрит в сеть с интерфейсами на 10 гигабит в секунду. И... То есть они решили, что то надо улучшать, и, собственно, были вроде бы какие-то движения в сторону того, что в Firefox будет Tor по умолчанию. Наверное, это как раз часть этого эксперимента, потому что каким-либо другим я этого объяснить не могу. Да, я тоже слышал то, что в Firefox, начиная с какой-то новой, еще не вышедшей версии, будет в приватной вкладочке использоваться Tor для анонимизации. Это очень интересно. Но мне кажется, что это вполне себе имеет право на жизнь, правда, неизвестно, как будет этот Firefox использовать в Китае, ну да ладно. Потому что Tor сам по себе, по-моему, там финансируется чуть ли не Министерством обороны Америки, и поэтому является абсолютно легальной технологией. Меня больше интересует, как это выдержат релеи и выходные узлы. Вот поэтому Mozilla и ставит себе дополнительных релеек. А вообще представить, если сколько там, 500 миллионов человек использует Firefox, да? Да вроде больше вот уже. Допустим, миллиард человек начнет ломиться в Tor, это какой трафик будет? О том и речь. Понятно, да, у Mozilla хитрый план положить всю сетку. Хотите открытый интернет, ходите без Tor. Задосил Tor. Да. Мне кажется, там Unbay и CRU докинет там сервер, если будет надо уж так критично. Да, ну да. У Unbay серверов полно. Кстати, я тут открыл скриншоты билдера. Вернемся чуть к предыдущей теме, да? Как бы вам сказать? Там оно больше... пустовато. Да там вообще ничего нету. Ну это старые версии, потому там ничего нет. В новых там, наверное, уже что-то есть. Знаешь, оно мне напомнило iTunes с пустой библиотекой. Причем древний такой iTunes, 2005-2006 года. Ну, ты можешь сказать то, что GNOME Foundation тырит дизайн у Apple. GNOME Foundation тырит дизайн у Apple, это, знаешь, это не сказать, это констатация факта Since 2002, скажем прямо. Ну, все-таки с Unix IDE GNOME не то чтобы так все очень сильно тырит, а у него есть какой-то свой дизайн и стиль. Лучше бы тырил целиком. Чего, например, нет в IDE. Нет, я не согласен. Ты используешь GNOME на планшете? Я его использую практически сейчас в езде, но только не на планшете. Ну вот, он затачивается под планшет. Вот и все. Нет, заблуждение. Ты не прав. Это заблуждение. GNOME никогда не делался именно под планшет, GNOME делался под все устройства, чтобы везде выглядеть Windows 8 одинаково. Тоже... Windows 8 тоже делалось под все устройства. Как она закончила, всем известно. Я не знаю, как она закончилась. Аналогия не аргумент, но, собственно говоря, в GNOME для планшетов есть уже окритикованная тобой эта хрень с иконками, сваленными в одну кучу, а для всего остального там есть поиск. Очень даже удобный, который удобнее любого стартового меню на самом деле. Вот. И стартовое меню там тоже есть, если что. Которое плагином? Да. Которая отваливается при новой версии, потому что не поспевает за апдейтами? Не видел. Или ты про Gnome Classic? Нет, я про расширение, которое входит в стандартную поставку. Я, кстати, себе позволю еще докинуть несколько слов про планшеты. На некоторые планшеты, то под формой Bay Trail, некоторые люди из проекта Fedora делают свою сборку Fedora на них. И вроде бы оно неплохо работает. Так что если у вас вдруг есть такой планшет, загляните, пожалуйста. Не, да. Ну вообще звучит интересно. Это вот те, которые поставляются с восьмеркой по умолчанию. Да, у них вроде бы в Китае можно купить за где-то там 100 баксов, плюс-минус какие-то копейки. Да, я тоже смотрел на эти планшеты. Ты бы мне это в ноябре сказал, а? А у них видеоядро всё тот же. Когда 100 баксов, это было... Просто 100 баксов, а не офигеть целых 100 баксов. А, так вот, у них там видеоядро, это тот самый PowerVR, который ни под чем не заведешь, нет, или нет, что-то нет, нормальное? Не-не-не, Байтрейл это уже нормальный. Там уже Intel HD. Там от PowerVR отказались, слава богу. Это хорошо. Господа, я вас еще попрошу дать сказать вашим коллегам, потому что если мы все начнем говорить в одно время, это никто не сможет просто слушать. Вот, делайте какие-то паузы по секунду-две, и все будет окей. Угу. Так, про торбы все рассказали? Вроде бы да. Да, следующая новость. Linux Mint представил устройство MintBox Mini. Разработчики Дизатурбутеева совместно с компанией MCompuLab анонсировали мини-компьютер. Вот такая вот зеленая коробочка. А что же внутри зеленой коробочки? Зеленая коробочка. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. AMD. Процессор AMD, смотрите, в то время, когда везде засилье Intel, у нас все еще существуют люди, которые собирают даже целый мини-компьютер на процессоре AMD. Гигагерцовом. Radeon R3, который умеет максимум разрешения 1920 на 1200. И это в те времена, когда у нас эра 4К. 4 гигабайта ОЗУ, 64 гигабайта SSD, 811 Wi-Fi, BGN, Ethernet-ка, 5 портов USB, телепыры. По производительности в 2 раза MintBox Mini в 2 раза опережает модель MintBox Pro, представленную в 2020 году. Интересно, какое же это была Pro, раз Mini обгоняет в 2 раза? Pro как раз, по-моему, была на Intel. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Пам-пам-пам-пам-пам. Про цену тут что сказано? Вроде 129 баксов, да? Да, 129 баксов. А теперь давайте посчитаем, сколько это... 129 или 295? То есть 300 баксов максимум, да? 7U3. И за эти деньги что можно сделать? Собрать, наверное, нормальный комп. Ну, не нормальный, но мне кажется, можно собрать помощнее. Ну, помощнее... Ну, с пассивным охлаждением. Ну, с пассивным, наверное, знаете, ребят, я когда-то пользовал нет-топ, который выглядел как примерно такая же коробочка. Я вам скажу, пассивное охлаждение – это хорошо, пока ты не ставишь туда гетту. А гетту не нужна. Ладно, она умнее под арчем перегревала, да что на это скажешь? Не надо было пересобирать арч. А я не пересобирал. На ней просто крутился веб-сервер, и она гасла. Поэтому пассивное охлаждение — это, как называется, сказки в пользу бедных, господи. Ну, у меня на нет-топе с пассивным охлаждением прекрасно крутился Tomcat, и все работало. Нагрузку в количестве пользователей Tomcat'а в суде. Ну, где-то там было примерно 50 человек одновременно. И что ты там такого крутил? Копию лора? Ну, нет, там был гораздо проще. Понятно. Сайтик, MySQL и все. А зачем ты использовал MySQL? Потому что я могу. А Postgres выучить не? Не, лень. Ладно. Про MintBox сказали? Вроде. Да, давай скажи таки какое-то мнение экспертное наше, что брать его или не брать. Потому что к тому времени... Да, я тоже так скажу, потому что к тому времени, когда это все будет доступно в продаже. Во-первых, курс доллара для наших слушателей вещь все-таки достаточно ощутимая. Во-вторых, за 300 баксов можно сообразить что-то более мощное. Нет, не 300, тут указано 129 баксов. Ну, за более мощную конфу там просят уже целых 300. А, понятно. А за 300 баксов можно сообразить гораздо более мощное. Конечно, оно будет не такое компактное, но мне кажется, что выбирая между компактностью и мощностью, следует выбирать мощность, потому что компактность сопряжена еще во многом с тем, что оно будет гаситься при перегреве, что не очень хорошо. Меня гораздо больше интересует, сколько из этой суммы идет на какие-нибудь донаты в, например, Free Foundation или куда-нибудь. Мне кажется, что если там идет что-то, то только проекту Linux Mint, а если кто-то хочет поддержать Linux Mint, то просто задонатьте в Linux Mint и купите нормальный комп и поставьте на него Linux Mint, и это будет лучше всего. Потому что, вот смотрите, вот летом у нас 30 градусов, там, леса горят, тыры, все дела. Это же коробочка, она же сразу будет гаснуть в таких условиях. Без охлаждения нормального это все, это приплывет. Тем более, что процессор все-таки гигерцовый, он будет греться. Так что все это сказки в пользу бедных, и никому это устройство не надо. Ну, выпустили, молодцы. Пускай продадут двум найденным сам. Да, и Mint, еще надо сказать, что Mint, по сути, единственный дистрибутив, который я знаю, который продает свою железо. Молодцы, но мне кажется, надо было что-то придумать более интересное. Ubuntu продает сервера какие-то. Облачные сервера решения. Продает Dell, а не Ubuntu. А, окей. Canonical я хотел сказать, но оказывается не Canonical. Там они партнерствуют, но в общем фигня. Мне кажется, что Mint как бы хотел сделать такой Mac Mini. Но не получилось. Попробуйте еще раз. Да, попробуйте еще раз. Может быть, у вас еще через 2 года получится. Может быть, выпустите какой-нибудь MintBook Air, и тогда уже будет получше. Поставите туда ретиноэкран, только для начала решите проблему с Linux и его интерфейсом на ретиноэкране. И тогда уже будет получше. Вообще, чем занимаются разработчики Mint, ну, кроме Mint Mini? Cinnamon, например. Ну, еще у них есть какие-то свои небольшие дистрибутивные фичи, которые они развивают. Ну, собственно, если честно, так вот спросить меня, почему взлетел Mint, мне кажется, дело в том, что там нет Unity, на самом деле. То есть Unity был плохим, и как раз этим используется Mint. А я вам скажу, почему взлетел Mint. Знаете почему? То, что выходит на 2 месяца позже Ubuntu, в то время, пока пользователи нового релиза Ubuntu ловят баги, минтовцы ждут. Когда баги выловлены, они собирают это все в пакеты и выкладывают в свой дистрибутив. И тогда получается, Ubuntu, глюки, тыры, все дела. И, Mint, стабильный, глюков нету. Вот только релиз вышел, пойду-ка я Mint поставлю. Вот и все. Может, и правда, такая себе китайская тактика. Вообще, мне кажется, что Mint просто слишком оверхапнутое поделие. Это дериватив дериватива, то есть Ubuntu это же дериватив Debian, а Mint это уже дериватив Ubuntu, это вообще, ну просто, эталонное не нужно, которым почему-то пользуются. Ну, мне кажется, он как раз заточен для простых пользователей, и они там находят качество. Мне кажется, что простым пользователям та же Russian Fedora, мне кажется, была бы лучше. А я вот сейчас действительно не понимаю, зачем она вообще-то нужна. Russian Fedora? Потому что там, потому что там очень мало изменений, а там подключитель по истории делала. Она была нужна, я скажу, она была нужна лет 5 назад, когда интернет был не у всех и когда рассылали диски. Я помню, как я на халяву получил диск с Russian Fedora, и я мог из него поставить нормальный Linux, в котором сразу с коробки все работало, включая проприетарные дрова. И это было замечательно. Это все. Вот для этого была нужна Russian Fedora, а сейчас она нужна только для того, чтобы у нас был Петр Лементов. Да, известная личность русских кругов. Хорошо, у нас еще в Fedora будет дальше разговор, а сейчас у нас новости. Кстати, написано на сайте Russian Fedora. Да. Вкратко, можно сказать, что система продолжает свой путь. Собирание внутрь себя всего и всего. Да, и как раз вот в этой новости рассказано, что он собирается включить сеть и, наверное, поглотить Network Manager и стать его сетевой, точнее не сетевой, а системной частью Network Manager, что все остальное будет другой GUI. Мне так кажется. Нет, это неправда. Что есть новенького? Ну, возможно, да. Давайте я скажу в общем, а там уже вы мне вправите. Что есть у нас новенького? Есть поддержка NATO. Это System Android D. Можно уже пробрасывать порты, точнее диапазоны портов. Развивается KDBus. У них там уже сделали KDBus FS для управления, поручения управления всем этим. Вот. Вот. Ну и Раш Федора пишет нам, что этот год спокойный, все враги системные повержены и стерты в порох, все круто. Вот, и даже вроде бы недавно видел мануал для пользователей Upstart, который упрощает им жизнь и рассказывает, какой системный классный и как классно и круто на него перейти. Мне кажется, большинство пользователей Upstart не знают, что такое Upstart. Мне тоже кажется. Ну и здесь автор, наверное, тоже Петер Деменков, которому мы упоминали выше, говорит, что SystemD как раз для Ubuntu будет плюсом. Он позволит стать и лучше, выпускать классный, привлекательный продукт. Я не совсем уверен, что они сами могут что-то там делать, но, наверное, возьмут просто готовенькое. Ну и, наверное, передаю слово товарищу Ивану Шаповалу, который куда больше эксперт в этом, чем я. Да что тут скажешь? Скажешь разве что только то, что сказанные вещи про поддержку НАТО означают немного не то, что некоторые склонны думать. Это не еще одна реализация НАТО, как я видел на лоре неоднократно. Это не NAT в User Space, это просто директивы для включения этого самого НАТО. Вот. Систем D понять могут не только лишь все, мало кто может. Действительно. Ну, на что тут скажешь? Развивается. Войну. Кто-нибудь писал туда патчи? Ну да. Оу! Да у нас тут живой разработчик Систем D. Да, у нас сейчас очень крутой человек. Вот. И я еще пару слов добавлю о том, что есть поддержка базового фаервола. Это просто настройка над Bitables, ну, да. Если я да, правильно понимаю. Да, в NetWorkD прикрутили тривиальный фронтенд к этому самому Bitables. Для удобства? Ну да. То есть, можно написать, то есть можно написать юнит, разослать его в пакете, и у всех появятся такие фаервол-права, которые нужны. Но не юнит, это не юнит, это отдельно файл конфигурации, но да, что-то типа того. Хорошая закладка. Те люди, которые собирают дистрибутивы, должны оценить это. Да, потому что, наверное, проще, чем писать правила copy-tables, потом их куда-то кидать и писать конфиг тому же фьюторовскому фаерволу. Я забыл, как его называть. Похоже, что таким образом нужда в дистрибутивах скоро отпадет, потому что пакеты будут генерироваться скриптами простыми на основе, там просто он возьмет вот этот вот юнит, написанный разработчиком, скомпилит исходный код и распакует по каталогам, как эта дистрибутивная политика говорит. И все. И только Slack будет использовать ваши скрипты для загрузки. Да, но человек уже не нужен будет мейнтейнер пакета, он будет просто проверять работу своих скриптов. А кто тогда будет отвечать за баги? Разработчики за баги отвечать не любят. А на самом деле не совсем так, потому что очень, например, в той же Fedora, в которой у меня более-менее есть опыт коммитера багов. Коммитера багов звучит круто. Там все основные баги отправляют. Да. Там все основные баги отправляются на мою разработчику. Мне кажется, так сделано и в большинстве основных дистрибутивов, то есть если что-то важное, то это все отправляется в апстрим, если что-то там, какая-то проблема конфигурации конкретного дистрибутива, то это фиксится мейнтейнером. Или я не прав? И тишина была ему ответом. Наверное, тогда я прав. Ну что ж, система да, развивается. Хотел бы спросить про KDBFS, если я правильно это читаю. Что это вообще такое? KDBUS! Да. К Кадбас.фс. Кернел Дебас. Да, Кернел Дебас. Его представили очень странно. Кадбас.фс — это исключительно деталь реализации Кадбаса, то есть он то есть представление объектов Кадбас, ну, в смысле, представление внутренней структуры Кадбас перевели из чего-то там на отдельную псевдофайловую систему по типу Proc.fs или Sys.fs или Cgroup.fs, то есть вообще непонятно, зачем это списали в новости, детали реализации. А, ну теперь все понятно. Чтобы народ пофлеймил. Все-таки это файловая система. И чтобы ты сейчас 2 минуты рассказывал про эту FS. Так, я тут смотрю в этот наш шедулер и вижу, что мы уже целый час по новостям ползем. Ну давайте еще поползаем. Потом немножко ускориться. Много еще всего интересного. Вот, например, Linus Torvalds. Кроме того, что умеет посылать знаки NVIDIA, умеет еще и писать патчи для того, чтобы работал Witcher. Так, что я могу про это сказать? А я изучил ситуацию. Linus не написал, по-моему, патч. Может быть, уже написал, но на тот момент, как пока я смотрел, патч не был написан. Linus просто высказался в обсуждении на GitHub, то, что нехорошие разработчики пропатчили ядро таким образом, что оно ломает, что их патч ломает совместимость со старыми имеющимися приложениями, и что нужно это написать, да, какой-то workaround, чтобы и уязвимости, которую патч исправлял, не было, и Witcher тоже работал. Интересно. А кто принимал от этих плохих разработчиков патч, который поломал обратную совместимость? Это интересно, наверное, все-таки Linus сам. Но Linus высказал какую-то инициативу, сказал, я сам этот патч напишу, но, по-моему, он не написал его. Я не уверен, но когда я интересовался, патча не было. Но вышла новая бета Ведьмака, где было это все пофикшено, то есть патч уже не нужен, можно... А потом Linus напишет патч, его примут, и Ведьмак опять сломается. И на самом деле интересная картина, то, как какие-то приоритарные игры помогают ядру Linux, это, мне кажется, хорошо. Также хорошо, что даже Linux с его высоты может разбираться и как-то влиять на всю эту ситуацию. Продолжим тему игр. Конкретный разработчик, портировщик игр Aspyr, или как там, Aspyr, ну, в общем, пыр-пыр-пыр, этот пыр-пыр вышел на точку безубыточности в портировании Linux игр. Ура, товарищи! Нас теперь будут ожидать более лучшие и более красивые порты. Например, например, Civilization Beyond Earth, они уже портировали на Linux и на Macintosh с поддержкой русского языка. Это достижение, реально. Геймер, есть у нас сейчас? Я иногда в Open Arena гоняю. И вот, кстати, у нас в топиках подкаста было указано, почему же Open Arena лучше Counter-Strike. О. Почему Open Arena лучше Counter-Strike? Это будет на спойной части программы. А, понятно. Я просто не играл в Counter-Strike, я играл только в Open Arena. И... А я играл нравится. И то, и другое. А еще я играл много во что. Ксаноти, кстати, играл, у которого вышла новая версия. А, кстати, вот недавно вышла новая версия, по-моему, 15 числа вышла новая версия Энгбенда. Это такой рогалик по Толкину, если кто не в курсе до сих пор. И... Ладно, если я спрошу, кто такой Толкин, я позорюсь, я знаю, кто такой Толкин. Кто такой рогалик? Это довольно старый жанр игр, где каждый персонаж или предмет представляется каким-нибудь ASCII символом. На самом деле, в новых версиях уже юникодовским символом. И понятно, рогалики уже потеряли свой шарм. Нет, есть, конечно, графика для всего этого, чтобы тебе было не скучно, когда ты сидишь перед 16-миллионоцветным монитором, а не перед терминалом монохромным. Мерцающим ELT-монитором. Да. 320 на 240 пикселей. Так вот, 85 на 25 терминальчик. Боже. Наша молодость. 10 лет назад, даже больше... Какой-то любитель русского языка, выпустил русский язык, именно перевел весь текст Энгбенда 10-летней давности на русский. И с таким образом, что там были и склонения, и спряжения, и очень хорошая локализация была, но последняя версия была 10 лет назад, даже больше. И вот я думаю, стоит ли перевести сейчас версию, которая актуальная, на русский и поддерживать это в хорошем состоянии. Попробуй. Вот я сейчас вот скачал Сарцисс. Попробуй, два человека скажут себе спасибо. Ну, вот на лоре мне пока никто не сказал спасибо, я написал... На лоре тебе никто Games, не скажет. Я написал в Games, и там все ты сказали, да, о, хуй, не нужно, все. Ты в каком году на лоре зарегистрировался? Ну, лет 5 назад, точно. Даже и что, ты до сих пор еще не понял, что там такое? А, нет, вот дата регистрации 2011 год. А, но у меня факт, до этого был понятно, еще один аккаунт. Понятно, не но факт. Мне за него просто стыдно. Так, мультиак, надо будет написать просылочку. А старый забанен уже, я не скажу за что, потому что так его будет легко найти, но... Что там, какая-то адская причина? Нет, просто мне стыдно за топики, которые я создавал. Пузик, это ты? Нет. Ладно, поверили. Так, мы немножко упустили одну новость, мне кажется, это Arch переходит на 5-й KDE. Не нужно переходит на не нужно версии номер 5. Она, кстати, есть на нашем YouTube канале обзор первой стабильной версии 5-х KET. Ссылочка в описании. Это просто жесть. Да, ссылочка будет. Это просто полнейшая жесть. Она у нас падала раза. Это называется первостабильный? Наверное, пока мы ее взрывали. Да, я вязал KDE 4.0. И оно у меня не падало. Да, я тоже как раз использовал первые 4-й кеды, но они были гораздо я лучше, я пользовал KDE 4-й версии, где-то начиная с 4.2 до конца, а после того, как Arch перешел на 5-й, ушел на гном. Вот. То есть... Некоторые выучили Ман Пакман и поэтому написали Ignore Group KDE. А, да там не заигноришь, потому что четвертые приложения были выкинуты. Вот. Их просто ну из репозитория «Привет, Arch Rollback Machine». Arch Rollback Machine, он... Ну, это неудобно. Это... Понятно. В Arch Linux теперь нету KDE, а есть ошметки, которые почему-то по недоразумению называют KDE 5. Но мне кажется, что KDE 5 стабилизируется примерно тогда, когда KDE 4 перестает компилироваться под QT версии, там, например, 8.2. Примерно тогда KDE 5 стабилизируется. Потому что то, что они там задумали, мне кажется, вообще какие-то гигантские монструозные вещи задумали. Там перепилить все. Распилить на модули, еще больше модулей, еще больше пакетов для бога пакетов. И как бы... Это выглядит грандиозно, но когда это будет стабильно? Да никогда. Ну, не то чтобы никогда, но не в ближайшие пару лет. Да, ну и, конечно же, Вайланд. Все хотят, чтобы было под Вайланд. Да, ну и Arch, мне кажется, вообще-то дистрибутив для радикальных молодых людей. Как это ты элегантно то, назвал выбросили... пользователей Arch школьниками? Да. Ну это мне напоминает, как они переходили на SystemD, хотя, мне кажется, это когда был менее радикально, чем когда я помню момент, когда Arch переходил на SystemD, я тогда сидел на Arch. Знаешь, как, знаешь, потому как что я... Потому что вроде бы в Fedora за две недели переписали все. Знаешь, как я перешел на SystemD? Pacman SUY. Все. Мне вообще ничего руками не пришлось делать. То есть вообще, абсолютно. Этот переход на SystemD вообще безболезненный был. Вот когда все в USR перемещали, тогда ручками пришлось поколдовать. А сам SystemD переход вообще безболезненный был. Все само подхватилось. Тогда еще был такой файл etc/rk.conf. Помнит такой кто-нибудь? Конечно, но так из него за полгода выкидывали разные куски по отдельным файлам. Ага, и раскидывали в SystemD. Ну да. Зато нет, теперь в Арчвике есть полная инструкция, как настроить SystemD. Самое лучшее. Вообще, Арчвике это то, за что этот дистрибутив стоит любить. Да, я подтверждаю, очень хорошая. Она очень хорошая, и, в общем-то, если не брать пакетник специфичные вещи, она очень кросс-дистрибутивна. И тишина. Ну, просто потому что Arch ванильный. Да, ванильный только первослака. Слака это вообще... Это старый мамонт, наверное. Старый мамонт, старый мамонт, а вот глипцы там без уязвимости были. Где? Хотя в слаке? Да. Да, ну, 2.2? И что там 2, было? Нет, там было 2.20. А, 2.20, вот это да, это же новые глипцы. Не, на самом деле... А мы так, забыли слушайте, эту новость. А мы вообще-то говорим, да, мы как раз говорим о том и том же. Мы забыли эту новость о GPT. Ну и стоит сказать, что Fedora у меня почему-то не работает уязвимость. И в старых Red Hat тоже. Дай угадаю, у тебя хостнейм неправильный. Потому что для того, чтобы эта уязвимость сработала, там вообще надо, чтобы сошлись такие параметры, которые, ну, сходятся, наверное, один случай из миллиона. Зачитывай, сейчас я это открою и зачитаю. Художественным голосом. Сейчас найду. Так, ссылка в чате у нас есть. Да, критическая уязвимость, но почти никто не уязвим, потому что все обновились. Потому что те, кто не обновились, у тех хостнеймы неправильные. На OpenNet, кстати, было написано лучше. Дайте мне ссылку на OpenNet. Есть ссылка на OpenWall. Фишка в чем? Там хостнейм должен быть из цифр и точек. Причем первая буква должна быть обязательно цифра, а последняя должна быть обязательно не точка. Хостнейм должен быть... Айпишник, что ли? Ну, походу, хостнейм должен быть айпишником, да. Хостнейм должен быть больше, чем 1024 байта, для того, чтобы вызвать переполнение. Да. 1024 байта хостнейм. Кроме того, там... Тогда не айпишник. Тогда, кроме того, туда можно, с помощью этой уязвимости можно записать 6 килобайт данных. И в эти 6 килобайт надо как-то умудриться поймать программу, которая сможет выполнить через какой-нибудь run, какой-нибудь скрипт, который сделает то, что нам надо. В общем, там, чтобы короче, это надо специально стараться, чтобы под эту уязвимость попасть. А эту уязвимость вообще проверили, поставили XSIM, в котором есть функция run, которая случайно... помогла и которая случайно оказалась возможной использовать эту уязвимость. Короче, все на чистых случайностях, все очень теоретическая уязвимость на самом деле. Понятно тогда. Ну, надеемся, у вас эта уязвимость минула. Да ну всех минуло. Я думаю, что ни у кого нет хостнейма, в котором нет букв. Я вообще не видел ни одной такой машины. У меня в хостнейме одна буква. Ю? Ю. Одна буква? Ю? Ю, действительно Ю. Жестокий. Ю? Ю? Русская Ю? Нет, не русская, латинская. Тогда это уже две буквы. Почему? Потому что Ю, это У, которая. Ну, У, да. Это единственная буква хостнейма? Да. И еще три цифры. И какие еще три цифры? 4, 1 и 0. 41 У 0? Нет, U410 это модель ноута, я не знаю, почему я записал его в хостнейм, но... Так оно прижилось. Хорошо, что я не написал хостнейм 11.2. Да, хорошо, а то бы был бы сейчас с уязвимостью. 11.2, фу, 11.3, оно влезает в 1024 байта? А. Да? Сейчас, ну, это же char, получается, как каждый символ. А не enter? Мне кажется, что нет. Мне кажется, что char. Ну и что, там 5 символов? Почему 5? 4. 11.2, да, 4 символа. 4 символа, давай считать. Почем у нас там char, сколько байт? 8 бит. 8 бит, char 8 бит. Так, а теперь, внимание, вопрос. Это выходит, что у нас должен быть хостнейм на 256 букв и больше? Да, я об этом и говорю, так что айпишник не подходит в качестве хостнейма. К сожалению. Это надо просто какую-то кучу цифр, не знаю. Даже MD5 не подходит. Из юрандома. Там буквы есть. В общем, очень теоретическая уязвимость. Ну, давайте тогда вспомним уже уязвимость в Steam, хотя она немножко старая, но мне кажется... Да, Bubble Steam. Стоит упоминание. Так, а что это такое, я это как-то пропустил. Короче, Steam во время апдейта, если директория с играми Steam была симлинком на директории на другом диске, Steam не парился и удалял содержимое хомяка целиком. А, все помнят Бамблби. Да, все, эту историю я слышал, и да, есть такое. Габин факапнулся. Но подождите, кто сейчас использует Steam? Я. А, окей, хорошо. А, ну у тебя Mac, ты не считаешься. Кто использует Steam на Linux? Я использую. Я использовал. Походу, с новым System D Steam оказался несовместимым, он решил, что лучше внести Steam. А что странного, скажите, использование Steam? Нет, просто у нас тут образовался, видимо, любитель свободных игр. Нет, почему свободных? Ну, хорошо, у меня есть... GOG.com! Да, у меня там куплен Ведьмак 2, но я его скачал, все эти 19 гигабайт, а он 32-битный, и я такой, блин. Лох, Сидор. А Lib32, мультилип не для нас? Нет, на самом деле это... Так, стоп, а какой у тебя дистр? У меня Ubuntu. А, ну понятно, там это не работало никогда нормально. Нет, это работало, это же... Ну тогда поставь Lib32 и не парься. А я не хочу. Мне не нравится 32-битный софт на 64-битной системе. Ну тогда подари мне Ведьмак. А его разве можно как-то передавать? Ну ты же его скачал, же DRM-free. Ну да. Ну вот и... ну окей, хорошо, я могу дать линк. Скачать для Макинтоша и вперед. Хорошо, я могу дать линк. Даже ключ не нужен? Я думаю, что нет. Ну вот, это все. А тебе историю-то не будет проще утянуть? Ну, это же будет инсенционный Ведьмак. Да, нужен DRM-free. Да, DRM-free. Лучшее, что можно придумать, ну, после свободных игр. Это сказал пользователь Steam, у которого на Аке больше 200 игр. И все молчат. Так, дальше у нас Цунотик, раз любитель свободных игр. Я в него кто-нибудь играл. В него играет? Я пару раз поиграл. Я в него играл еще когда он был Nexius, а там еще когда он был Xenotic. Да-да, помню. В общем, не лучшая квака. Ну, по сути, это квака с красивой графикой. И тормозной графикой. Да-да, там шейдеры и все такое, очень все нагруженное. Шейдеры! Для того, чтобы отрисовать модельку, которая отличается от модельки 10-летней давности, ничем. Ну, там пару бликов добавили. Не, ну с шейдерами все выглядит круче. Да, особенно с теми шейдерами, которые не прорисовываются. Ну, это мака проблемы. На Linux все работает. Нет, у меня тоже все работало. Я про то, что оно же наверняка шейдерит то, что не вне поля зрения. Ну, смотри, там, например, неплохо выглядит вода, небо, а то все, что внутри интерьера, и все эти там здания... Там не OpenArena, мне кажется, все OpenArena выглядит круче, при том, что живет меньше ресурсов. OpenArena работает на Pentium 1, ну, с 32 мегабайтами памяти. OpenArena работает на Raspberry Pi. Ну, тоже достижение. Ну да. Учитывая, что там тормозит Wolfenstein 3D. Ну а через что он запускается? Он же, наверное, через DOSBox или какой-то такой эмулятор запускается. Ну да. А OpenArena совершенно нативная, скомпиленная под ARM и все. Ну да. Мне кажется, запусти OpenArena в Вене, она тоже плетала там. Там! Кстати, что там с Вайном? Там реально можно запустить Вайн и какой-то транслятор для x86. Вайн, собственно, является же транслятором, поэтому как бы Вайн-то там можно скомпилять и запустить на нем программу, только она будет грузиться хуже, чем на 80386. Ну понятно, не нужно. Я могу найти и скинуть видео. Где блогер Дмитрий Бачило запускал какую-то древнюю игроту на Raspberry Pi. Raspberry Pi. И это выглядело, в общем, лучше поставить 386DX. Будет гораздо более аутентичненько. Будет быстрее, начнем с этого. Ну, Raspberry Pi это хорошая штука. Правда, мне кажется, что она оверпрайсненькая, но... Молодцы. Взяли индустрию микрокомпьютеров, доступной каждому. Дальше пару слов скажем о новом приложении Tectoma, которое позволяет тестировать батарею. Мне кажется, это, скорее всего, небольшой GUI от PowerTop. Зачем тестировать батарею? Я не прав. Ну, например, ты купил новый ноутбук. Тебе надо посмотреть вдруг. Если ты купил новый там ноутбук, батарея уже на нем обычно есть операционная система, которую можно снести, и перед тем, как снести, в ней потестировать батарею. Боюсь, что не факт. Че, даже во Фридосе? То есть ты можешь... Но есть уже ноутбуки с Linux по дефолту. Понимаешь? И как раз можно поставить это приложение и пробовать протестировать. Я не вижу здесь ничего плохого. Выглядит, но... Две кнопки и не один переключатель. Стиле. Лучше посмотри скриншот. Я думаю, он там на похоронексе прикреплен. Сейчас глянем. Да. Вроде бы что-то похожее я видел в самом гноме. У нас есть немножко... Ну, вполне красивый интерфейс, client-side decorations и три графика, по-моему, хорошо. Как всегда, немножко напоминает OS X. Ну, это гном-стиль, он похож на OS X. Многие, типа доктора Синуса, говорят то, что он копирует как-то OS X, но... Я тебе просто знаешь, что скажу? Джонатан Айв нарисовал иконки, которые все хотели лизнуть. Разработчики гнома эти иконки лизнули. Молодцы, я рад за них. И поэтому у гнома такой интерфейс. Скриншотов на похоронексе я не нашел. А там ссылка на скриншот, я могу тебе скинуть прямо и... Да кидай в чатик. Да. Чатик Мамбла? Да. Да, вот он. Ну, монументальненько, как и любой гномский софт. Кнопки размером с полпальца. Нет, ну размер и... кнопок настраивается. Это же GTK, yeah. Там настраивается все. Тогда почему под GTK 3 кроме Advite я других нормальных тем еще не видел? Ну, твикни Advite или напиши свою тему. Есть еще на N вроде какая-то, я не знаю, я пользуюсь Advite, и мне все Numix. Нравится. Да, Numix. На тему напиши свою тему, понимаешь? В Linux каждый пишет свою тему, получается какая-то фигня. Нет, понимаешь ли, GNOME 3, он... конфигурируется с таким 3. CSS-подобным языком, там что-либо изменить очень просто и... Я писал темы под третий гном, поэтому я знаю. Ну вот. И то, как оно все ломается с новой мажорной версией GTK, я тоже знаю. Нет, ну это понятное дело, все ломается. Это всегда так было. Мне вот радует одна вещь, то, что гномеры наконец нашли применение этим устроенным закулкам. Наконец, решил, что надо как-то это использовать, и можно... Ну да, client-side decorations, мне кажется, это классная такая вещь, и в целом весь софт с ней очень красиво выглядит. Вот тот же скриншот Firefox я кидал, там, конечно, не GTK-шная и CSD, а только его эмуляция, но очень все это удобно выглядит, очень удобно, очень как бы эффективно расходуется место на экране. Знаешь, что мне больше всего нравится в том скриншоте Firefox? Что? Я какую-то вкладочку не закрыл. Кстати, пойду гляну вкладочку. Мне больше всего нравится именно то, что кнопочки все поубраны и вообще выглядит компактненько. Примерно как Safari. Вот именно в том-то и прикол гнома, чтобы все было так. Правда, шрифты как всегда? Ну, это понятно. Но кого-то пришел и раскритиковал шрифты в Linux. И что такое Торстай? Что? А, Торстай. Это сегодня. У меня стоит на даты финская локаль. Зачем? Зачем у тебя на даты финская локаль, а везде русская? Ну, чтобы месяц смотреть, когда я плачу за квартиру, например, или что-нибудь подобное. Ну, месяц. Месяц всегда текущий. Ну, месяц, это день, да. Недель. Нет, обычно я смотрю следующий месяц, а... За месяц я иногда тоже не успеваю запомнить, как же он назывался. А сейчас специально для наших слушателей ты зачитаешь финские названия месяцев. Все. Все? Все. 12. Ну тогда нужно начать с января. Да. Сейчас как раз январь. А, январь по-фински. Все внимание. Элмику, Малеску, Бику, Толкоку. Кесяку, Эйнку, Элоку, Сюску, Бокаку, Марску, Чоу, собственно, все. Аплодисменты, господа. Ну, хоп-хоп. Вот ради этого я учил финский язык, так и не выучил. А еще у них все круто, видимо, потому что не каждый месяц кул. А кул — это, собственно, значит месяц. Да. Может, они еще переводятся как первый месяц, второй месяц? Нет, они переводятся очень странно, типа месяц дубов, месяц Рождества. И месяц Йолопуки. Почти. Йолу — это есть Рождество, а Пуки — это козел Пуки. Отлично. Да. Была такая финская традиция. Не было, естественно, никакого мужика в красных одеждах. Это я не знаю, чье. А финны на Рождество наряжали козла и всем хутором ходили, над ним издевались. А потом его съедали. А потом он... Или не, а, за... не а знаю, что с ним стал... делали потом. А потом он стал разработчиком Linux. Может быть. Но Торвальдс-то швед, хоть он и родился, вырос в Финляндии, но он-то швед. Видимо, его погоняли в костюме козла. Финский швед, да, он на самом деле говорит. Судя по отношению к шведам, возможно, так оно и было. Не, по отношению к шведам у финнов все в порядке, наверное, да? Это, по-моему, шведы с датчанами очень хорошо. Нет, финны очень не любят шведов, потому что... А русских они любят? Ну, русских никто не любит. Как это? Тут только русские, наверное, любят других русских. Только русских. Фу. Да, что вообще-то любить. Давайте мы перейдем... точнее, возвратимся к шрифтам. В новой Федоре сменили дефолтный консольный шрифт. Я вот сейчас не могу найти изображение. Оно было удалено отсюда за ШГ. Да, и позор вообще для Linux. Как он называется? You shitty font for everyone. И очень интересно увидеть сравнение, какой там был раньше шрифт, какой стал новый. Может быть, он стал был только хуже. Был old shitty font for everyone, а стал теперь new shitty font for everyone. Кстати, название очень странное, я не возьмусь его прочитать. Ну, я, возможно, могу скинуть изображение в чат. Я что-то не могу найти название. Видимо, оно недалеко от того варианта, который я предлагал. Кто зачитает? Эрлангр. Интересное название, правда? Кто же на себя смеялся? Хотя я, наверное, неправильно прочитал. Короче, названием этого шрифта можно вызвать Ктулху. Судя по тому, что все замолчали, Ктулху вызван. Я так и попробую сейчас его загуглить среди изображений гугловских, да, и посмотрю, что это такое вообще-то. А Google говорит, не хочу я этот шрифт, слишком плохой. У Google наверняка тоже уже стоит искусственный интеллект, у которого есть чувство эстетства. Не эстетики. Да, вот не эстетики, тоже. А Google не находит такого шрифта. Да. Ну, возможно, это и лучше. Оставим нашим слушателям на откуп найти шрифт, скин, скриншот. Тот, кто первый скинет скриншот, который нам понравится, получит приз. Путевку. Странно, что по этому слову в Google картинке находят Panasonic PC Console KGen и... Видимо, это у них один и тот же автор. Красное кольцо смерти на Xbox. Хороший поиск, релевантный. Потому что сперва было красное кольцо смерти на Xbox, а потом будет от шрифта красные глаза у пользователей Fedora. И еще внезапно скриншот Unity. Unity, который DE в Ubuntu. Да. Это, видимо, для того, чтобы окончательно добить все бедные нервы нервно гуглящего человека в поисках нового шрифта. Кстати, он наверняка не поддерживает кириллицу. Ну, естественно. Кому нужна? Кому нужна кириллица? Кому нужна кириллица? А зачем ему вообще-то? Кому нужна кириллица? Я бы все, я бы закончил. Я просто оставил бы это, просто закончил. А, я знаю, почему нет скриншотов. Кто же делает скриншоты в консоли? Это же неправильно. Там же есть... А ну как бы так... Нет. Ну как неправильно, некоторые делают. Чтобы сделать скриншот консоли, нужно, по сути, скопировать ее весь текст. И скриншот консоли должен быть текстовым. Правильный скриншот. Нет. Правильный скриншот консоли — это фотка на 1-мегапиксельную камеру. Вот. Сделанные дрожащими руками. Это совсем неправильный скриншот. А я таки и читал. Не повезло. Приходилось. Так, они еще в Федоре обновили какой-то... Может быть, индусский? Да, скорее индусский, потому что у индейцев... Индейцы не пользуются Федорой. А я не уверен. Индусов как бы слегка на миллиард так, больше, ладно, чем и индейцев. Еще в Федоре будет... Нет, написано Indian Fonts, все-таки это индусский, это индусский. Да, это индусы. Да, и это шрифт можно уже загуглить. А что там? Лучше этого не делать. Настолько плохо? сейчас называется вот этот Лохи 2 Оди Телугу. Что это за заклинание было сейчас в эфире? Это, наверное, было по-индусски. По... Сейчас... Это хинди или что это? О-хо-хо. Сейчас я тоже гляну. О-хо-хо. Кстати, у меня раз был случай, я в какой-то федоровской конференции общался с каким-то индусом, он никак не мог поставить локаль свою. И я, собственно, тоже загуглил, даже ужас, потому что оно выглядело, скажем так, мало типичным для жителей Земли. И я как-то пробовал методом тыка выставить нужную и писал ему в чат. Ну и где-то на третьей попытке я таки подобрал нужную. Так, еще в Fedora будет свой локальный DNS резолвер. Зачем? По дефолту. Не знаю зачем. Ну, наверное, ну, чтобы упрощать жизнь, меньше запросов, кешировать все запросы. Не, ну некоторым людям это упростит жизнь. Например, тем, у кого DNS внезапно перестанет отдавать адрес Linux Org.ru, как это было недели две назад. Ну, и правительство ну для нас это не сайты. Актуально. Вот. Для России, у нас если запретят, то сразу есть интернет. Че мелочиться? А, ну да, вот же. В принципе, да, зачем мелочиться? Кстати, Гай, за последнюю неделю нас что запретили? Нас YouTube запретили. А потом через час разрешили снова. А, что нас запретили? Милонов запретил всякие хабы и прочее. Какие хабы? Обычные. Помнишь про Влада? Четырехбуквенные. Обычные такие. Нет, я помню сетевые хабы. По-моему, это очень старое оборудование. Потому что я его никогда не видел в рабочем состоянии. А, вы имеете в виду оборудование? Ну, это такое устройство, которое... Вот эти хабы. Ссылка. А, ну, можем даже это сказать, в принципе, нас это не забанят. Нет, ну, до сегодняшнего дня, я думаю, что не забанят. И сегодня, как всегда, живет. Да. Окей, мы это все-таки скажем, потому что нас некоторые будут слушать. Синус имею в виду. Та-ра-дам, вот, забанят теперь не меня. Не, ну подождите, что заблокировали и не разблокировали? А еще заблокируют. А. И вряд ли разблокируют. А вообще, наверняка вам известен такой персонаж, как Милонов. Ну да, есть такое немного. Вот это он, это он. Не, ну подожди, но всегда же есть X-Hamster и остальные. Так он решил не только этот, он решил все подряд. Все заблокировать, вот. Все. То есть вообще все. Начнет, наверное, с ВКонтактика. А, это радикальная борьба с порнографией, то есть запретить всю порнографию. Да, потом народ выйдет, посмотрит в окно, а там Левиафан. Не знаю, в принципе, мне вот этого не страшно. Так начнем с того, что ты не находишься под юрисдикцией Милонова. Ну... Да, ну, собственно, мне кажется, есть некоторые люди, которые тоже не употребляют такой контент. Ну, и кажется, мне вас уже, наверное, по разу блокируете все, как в Китае. Вот, и свой, Google, и свой хаб. Свой Steam, все свое. Да, все патриотично. Кстати, о патриотичном сейчас я... Нет, я не буду искать эту ссылку. Я забыл, как это... Расскажи. Так, сейчас я в рамках местной цензуры опять же это напечатаю. Подождите, у нас в подкасте есть какая-то такая строгая цензура, что нельзя произносить какие-то определенные термины. Ну, произносить можно, в принципе, ну, но понятно. В какие-то дикие срачи лучше не надо. Ну ладно, мы уже подождем, пока Синус напишет. Так, что еще будет в новой Fedora? Новый Boost 1.58, DHC, это все Haskell, кто не знает, в виде 2.7.8, и будет Ruby 2.2. И почему-то не запрувили выключение рут-логина по дефолту SSH. Мне кажется, странная мера, но большинство моих знакомых, наверное, таки используют рут в Secure Shell, это самое плохое, что можно делать. Ну, не знаю, у меня только на одном сервере Логин, у меня, рутовский логин забанен, но при этом у меня судо без пароля, поэтому я тоже тут еще фрукт. Ну да. Ну это, мне кажется, масло масляное, то есть большой разницы нет. Кстати, у меня на Амазоне крутится серверная Fedora, то есть Fedora сервер 21, и там вроде бы как раз рута нет, то есть идет SSH по имени пользователя. И там CDS без пароля. Sudo минус I, вроде бы, без пароля, да. Ну, странно немного изменения, но надеюсь, может что-то еще изменится. Насколько я знаю, вообще советуется при установке SSHD в конфиге прописывать опцию что-то типа permit root login yes, что запрещает логиниться рутом. Нет, наоборот, permit root login yes, это разрешает логиниться рутом. Permit root login no, скорее всего. Permit root login no там в конфиге дефолтном уже есть. Правда, закомеченное, но уже есть. Ну вот его нужно раскомментировать, по-моему, это советуется как для пущей безопасности. Мне кажется, что для пущей безопасности нужно не root login запрещать, а запрещать вход по паролям. Только ключи, только высшие силы. 2048 бит шифрования, тыры-пыры, все дела. Не, ну ключ это, конечно, хорошо, но потом ты его можешь потерять. Если ты потерял ключ, то тебе не нужен этот сервер. Вот мой ключ, который у меня в хомяке лежит, с которым я захожу на сервера, это мой самый первый ключ. У меня не было... я не занимался регенерацией ключа, этот ключ со мной тянется с 2009 года. Круто, потому что я раз в месяц его пролюбливаю и где-то потом во всех гид-хостингах начинаю заново вводить новый сгенерированный ключ. Ну, собственно, это уже зависит от коренного человека, насколько он умеет насколько хранить он любит бэкапы. Ключи, пароли и прочую информацию. Насколько? Да, ну, бэкап, мне кажется, для... айтишнику уже более-менее освоенное имя сейчас, а только... типа сайбера. Такими неофитами. Раз он ключ теряет. Да. Ну, мне кажется, с ключами там надо особую важность, потому что там это не обычный бэкап, это важная информация. Да, я согласен. На флешке в сейфе. На флешке в сейфе. У меня нет сейфа, у меня есть флешка, но... флешку, если но кто-то найдет, то он получит просто всю мою информацию. А ты ее носи как на цепочке. Вот у меня в руках сейчас флешка, в которой есть дырочка. На эту дырочку, в эту дырочку можно нитку продеть, и можно повесить на шею. Потом нитка оторвется, и все. А ты нормальную нитку возьми. И в любой раздевалке у тебя эту флешку стырят. Да, ну или в каком-то темном подъезде представить синусу нужно. Да, слишком толстая у меня, слишком толстая у меня горло, чтобы представлять. Серьезно. Так что делайте бэкап, храните информацию свою важную, потому что. И вообще храните любую информацию, потому что интернет могут рано или поздно закрыть. Мы будем через это, через Нецукуку, через границу и так далее. Ага. По Wi-Fi-овским каналам. Ага. С минимальной скоростью. Да, романтика. Немножко больше дела. Ребят. Да, и в интернете будут опять одни умные люди, потому что... Да. Потому что никто другой не осилит. Включение. Так, дальше у нас по плану Firefox OS. И там можно запускать Android-приложение. Самый первый вопрос, который у меня возникает в мозгу, там же девайсы на Firefox OS вроде бы самый мощный на сегодня имеет только 512 мегабайт памяти. Просто зачем там еще запускать, что они могут его запускать? Оно даже Angry Birds не потянет, не думаю. Ну, птиц злобных, наверное, не потянет, хотя там уже они, наверное, наручные. Так, и это все проприетарщина. То есть для OEM-производителей, а для простых людей вряд ли это доступно. Окей, да. Вот как раз это прослойка, которая позволяет запускать андроидские приложения, она проприетарная. А кстати, кто-нибудь из вас держал руку? Я хотел заказать вот этот, который за $50, но я решил, что нет. Вроде уже 35. Был какой-то за 35 долларов. Ну, я посмотрел ее. Да, я посмотрел ее характеристики и подумал, что можно купить какой-то старый Android мощнее, те же самых 35 долларов. Смысла такого больше нет. Ну, разве что поиграть, посмотреть, что это. А какие характеристики, собственно, у этого телефона за 35? А сейчас попробую, наверное, начитать следующую новость. Потому что вот, например, есть хорошие китайские МТК, которые стоят 30 долларов. Но, конечно, там характеристики очень и очень слабенькие. МТК это что? МТК я не... Что? МТК это процессор китайский. В мобильных... Так они же все насквозь GPL, Violating и прочая проприетарщина. Зачем оно нужно? Нет, я согласен, что оно не нужно. Да, да, я бумарю камни ногами. И тишина. Да, вот я сейчас нашел девайс за 35 долларов. Наверное, даже в кризис его можно купить. 35 долларов не так уж много. Там дисплей... с радиоизоляционностью 408 на 320 пикселей, 3,5 дюйма, CPU ГГц, какой-то совершенно незнакомый марки CPU, какой марки CPU? И 128 мегабайт памяти. А какой марки CPU? Сейчас я скину тебе сам чип. Вряд ли вы будете очень рады такому в своем девайсе. Первый раз слышу о таком. Ну и там есть... Сторидж там 256 мегабайт, сеть есть 802.g, только N нет. Есть micro USB, 2 мегапикселя камера, батарея 1250 мАч. Да, ну, мне кажется, вот, например, за эти деньги можно купить долларов, мощнее. Причем с доставкой уже из Китая, те же самые 3,5 дюйма, 480 на 320, а МТК-6572, это китайский этот Mediatek, Cortex A7, двухъядерный, 1 ГГц на ядро, 56 RAM, 256 ROM, камера 2 Мп, передняя камера на 3, 2 сим-карты, Wi-Fi, Bluetooth, Networking и все такое, тачскрин. И сменные панели, вот это да, разных цветов. И но если уже так сильно нет денег, можно даже пускать, ну, что-нибудь, да, уже больше употребления, какой-то девайс. Но мне кажется, тоже будет помощнее уже такого, чем этот Firefox OS за 35 долларов. Продолжаем тему мобильных устройств. Tizen. Наконец-то его мусолили очень долго, вроде бы 2 или 3 последних года, то, что я не вспомню. Samsung выпустил первый девайс на Tizen под названием Samsung Z1. Что есть внутри? Двухъядерный процессор с частотой 1,2 ГГц, 768 МБ оперативной памяти, 4 ГБ флеш storage, есть поддержка microSD, двух сим-карт. И все это питается от аккумулятора мощностью 1500 мАч. Есть две камеры. Маленький, да, слушаюсь. Есть две камеры. 3,1 мегапиксель и VGA. Камера, не знаю, но это, наверное, 0,3, скорее всего. Есть Wi-Fi новый. Поддержка. Разве N это новый? Bluetooth 4.1. Новый это AC. Ну, более-менее новый, потому что там в предыдущем аппарате был только BG. Кстати, мне послышалось, ты сказал, что это первый смартфон на Tizen. Понимаешь, выберу новый. Второй. Это первый смартфон, да, на Tizen. Это вроде почему? Бы был. Потому что часы были. Слушай, там они... Нет. Ну, так часы вот были, часы а были полностью как смартфон, только форм-фактор часов. Тут даже звонилка была. Смарт-часы. Ну, это можно, в принципе, дискутировать, но это все-таки... Это смарт-часы. А Samsung где-то вроде бы год или два назад раздавал какой-то девелоперский смартфон. Но это вроде бы был второй Galaxy, только на Tizen. Там вроде бы были та же самая железяка, те же самые спецификации. только там будет запущен TAS. Здесь вроде бы оно поновее, вот, третий TAS, там вроде бы был второй. Ну и все это стоит, сейчас посмотрю, $90. Мне кажется, что выпуск устройства на Tizen — это хорошо. Ну, не с точки зрения того, что Tizen сам хорош. Tizen наверняка еще недопиленная подделка, которым надо еще и с сбережением думать и так далее и тому подобное. Хотя, конечно, это должно получше, чем на Android. А с точки зрения конкуренции, потому что чем больше будет конкуренции у Android, тем будет лучше рынку, тем будет лучше, во-первых, самому Android, который будет развиваться, черпать идеи и так далее. И другим людям будет лучше, всяким экспериментаторам, гикам и так далее. И Linux в целом будет лучше. Поэтому, да, будет лучше Linux. Будет лучше Linux? Лучше Linux, потому что там есть внутри System D, есть вроде бы Tizen. Да, поэтому в конечном итоге выиграют от этого все. И можно только приветствовать начинание господ из Samsung, но при этом девайс покупать явно не стоит. Ну, на самом деле, мне кажется, что по характеристикам он хороший, и там же, по сути, можно пускать не только Tizen, а тот же Firefox OS, вероятно, можно запустить. К сожалению, по характеристикам многие девайсы от Samsung выглядят хорошо, но с прошивками там... Ну, понятно. Я бедный владелец Samsung Galaxy Note 3. Ценоген мода жду уже второй год. Мне кажется, этот девайс очень похож на второй Galaxy. Ну, чуть не один в один, но очень. Вообще, Samsung похож. В этом году собрался много чего веселого делать, перезапустить линейку своих смартфонов, потому что там уже полный разброд и шатание. Выпустили, наконец, металлические смартфоны. Правда, начинка у них не засоединена, ну да ладно. Металлические — это как этот Apple iPhone 6. Ага. Просто алюминиевый корпус. Нет, я большой фанат алюминиевых корпусов, но... Алюминиевый корпус — это круто. Правда, там обязательно надо оставлять какие-нибудь дырочки, чтобы это все ловило, потому что алюминий как бы сам по себе отражает эти волны. Поэтому каждый извращается как хочет. Вот на 6-м айфоне вот такие полоски. Я думаю, они нравятся далеко не всем. На 5S полоски были лучшие, поэтому... Поэтому у меня 5S. Ну что ж... Смартфон интересный, если у вас есть лишние $90, чтобы поиграться с ним. Напоминаю, что по курсу Центробанка Российской Федерации $90 это ААА 7,9 63 6,300. Почти 6,500. 6,300. Да, 6,300 рублей. Ну не знаю, что у вас у нас сейчас можно купить. У нас такую можно купить 2 мегафон логин плюс. Что это такое? А это смартфон новый от Мегафона, типа убийца всех бюджеток. С металлическим корпусом, кстати. То есть мы, наверное, посоветуем все-таки этот смартфон любителям Samsung. Любителям Samsung. Профессионалам Samsung. Да, любителям Samsung. Гроссмейстером Samsung. Иначе не сказать. Ну, послушай, мне кажется, что профессионалам и гроссмейстерам будет мало. Ну да, гроссмейстеры уже купили Motorola Nexus 6. Кстати, ну, ваши без возвращения к мобильным девайсам, извиняюсь, то, что я перебиваю, наверное, потом про Firefox. Вот новость на Лоре про компьютер размером с SD-карту на роутерном чипе. И OpenVRT? Да, OpenVRT, MIPS, ну... MIPS, DDR2. У каждого свои минусы. А, ну еще NOR Flash, это же тоже... Ну, кстати, еще не умер полностью. То есть извращение, все нормальные люди используют NAND. Нормальные люди не пытаются запихнуть компьютер в формат SD-карты. Он на самом деле больше SD-карты, я смотрел фотки. И куда там подключать периферию? Там на самом деле два фетера, ты можешь посмотреть. На сайте они вывели просто все возможные ноги этого чипа на бока этой SD-карты. Так что там есть просто все интерфейсы, в которые может чип. Один USB 2.0, там он для serial консоли. То есть он там подключается через FT-232 что-то, по-моему, FT-232RQ в таком самом маленьком исполнении. Второй USB — это хост. USB-хост, то есть... Вообще, сам чип мне очень нравится. Флешечки, мышечки, клавочки. Ну да. Видео, естественно, туда никакое не подключается. потому что зачем роутеру видео? Как зачем? Ну как, ты часто смотришь кино на роутере? Ага. Вообще да. Ну это чип был сделан для роутеров, чтобы и естественно там Ethernet и Wi-Fi. На этой SD-карте. А Ethernet-очка там 1000? Ethernet-очка там 1000? 1000, вторая 100, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот интересно, вот если взять, вот интересно, насколько трудозатратно будет сделать из вот этой вот платочки полноценный роутер? Очень легко, я думаю. Просто разъемы нужны. А, ну то есть для человека, который паять не умеет. Только разъемы, а это просто еще одна плата, куда уже припаяны разъемы и... Все. Антенна там надо есть, и там есть разъем для подключения второй антенны, то есть внешней антенны. Мне кажется. Вообще хотелось. А китайцы уже делают это и делают хорошо. Я просто изучал тему, изучал этот чип, давно к нему присматриваюсь, он мне нравится. Я еще помню, в качестве роутеров есть такой юзер на лоре, Некромант, а и фильтро бывший, который. По-моему, он собирал роутеры на коленке и даже толкал их на роутеры. Это были не роутеры, это был... Это были борды для роутеров. Это были борды не для роутеров. Это был... Он назывался UISP Multitool. Я у него, кстати, взял один или даже несколько. По-моему, у меня их два сейчас дома валяется. И совершенно никакого применения не находит, потому что это просто AVR-ка, на ней удобным образом разведен USB, прямо на плате же, и просто выведено много ног от этой AVR-ки на удобные хедеры, чтобы цеплять по-быстрому любые светодиоды, датчики, моторчики, что угодно, сразу к компьютеру. Но это если хочется весь дом светодиодами обвешать. Нет, скорее это для того, чтобы быстро протестировать, как гирлянда с этим работать. Управляемая... Очень интересная вещь. Гирлянда, управляемая подзев TTU USB, USB 0. Во. Ну, например. Представляешь, как дефурандом на гирлянду новогоднюю. Чё ну, будет? Будет красиво, наверное. Первые 5 секунд. Так, про новости мы вроде закончили. Шел третий час. Скажем еще про свой одном Фоксе. Много нужен, но основное это... То, что есть встроенный видео, вроде бы текстовый чат, да, там текстовый работает. Что... А, видеочат встроен ну, был, в смысле не встроен, встроен видео-чат. Был давно, а по умолчанию он стал доступен еще в Firefox 34, и я им пользуюсь регулярно, зачем? Я с девушкой общаюсь, у меня зачем? Нет скайпа. Это очень удобно, и... Потому что это удобно. Она мне периодически звонит в Firefox. А я периодически звоню в Firefox, и это нормально. А ты не боишься Man in the Middle? А, нет, не боюсь, потому что там нет промежуточного сервера. Промежуточного сервера есть всегда. Он называется сервер провайдера. Хорошо, но там же шифрованный трафик, да. Ну так там вроде бы шифрованный трафик. Да. А трафик могут снифать и будут снифать. Пусть снифают, они его не расшифруют за 100 лет. Это ты недооцениваешь наши спецслужбы. На самом деле, мне кажется... И ваши тоже. Понимаешь, вот как раз этим чатом Firefox нормально-таки ударил по скайпу. Вот когда... Потому что действительно вот когда становится сложно. Когда народ перейдет на чатик от Firefox, тогда и можно будет сказать, чтобы ударил по скайпу. А сейчас скайп это пока еще, к сожалению, промышленный стандарт. Ну, то есть, что пока, понимаешь, в чем перец этой штуки? То есть, тебе не нужно заставлять кого-то ставить какой-то клиент, что там регистрироваться, что-нибудь еще. Ты просто генеришь ссылку насколько в этом чате я помню, оно и еще, бросаешь оно второму пользователю, который использует Firefox. Да. То есть, как бы, даже да, не важно, какой человек браузер, если он современный, то он без проблем. Вот это уже будет киллер-фича, потому что Chrome плюс Fox да. пользуются полмира, если не больше. Да, да мы там еще те же самые технологии тоже используются. Facebook, но я тоже, больше скажу. Я тоже полмира пользуюсь. Пользующийся этой технологией человек, скажу, то, что там ссылку нужно генерировать только в том случае, если ты звонишь человеку, который не знает про этот Firefox Hello. Если человек, которому ты звонишь, в курсе про то, что такое Firefox Hello, что его можно просто добавить в свой список контактов и звонить ему в любое время. И он, опять же, тоже добавит тебя и сможет звонить, когда захочет. А потом в 3 часа ночи звонит тебе Firefox и такой голос: «Осталось 7 дней». Не, ну если только трубку возьмешь. У меня? Я постоянно включен компьютер. А у тебя в 3 часа ночи включен компьютер? А зачем его включать? Да. Ну я на самом деле не понимаю, зачем его постоянно включать. Ну а зачем его вообще-то пусковые блоки, они больше будут все равно. То есть мне, сейчас у меня там всего 4 суток, но будет больше. Ну, не знаю, что это будет еще давайте не срать. Время насрать. У нас несколько уже вышло время на новости. Давайте еще по-быстрому расскажем, что мы не успели. Так, FreeBSD наконец перешел на 3-й гном. Так, в каком году гном ответил? В 12-м, я думаю, появился. Ну, пару лет точно прошло уже. 3 года плюс-минус там. 1-я альфа Rust 1.0. Здесь много надо что говорить. Ну, наверное, те, кто ее использует, конечно же, знают, что он классный. И Gnome интегрировали сервис Foursquare. А домушники всегда могли найти гномера. Всегда могли найти друг друга. За то, что он гномер. Домушники-кадаешники, во! Кстати, о поп-тайме, вот вам цифры. Ну, собственно, сам... Сейчас взгляну. Да, 301 день. 300 дней? Какие иксы? О чем? Ну, а тебе, например, те же иксы, ДЕ, ну... А, ну да. Кстати, сейчас мы к этой теме и перейдем. Уже ложится. К теме мужеложества. Да. Да, ну, собственно, я не понимаю, зачем нужно сжечь, ты не сжечь какие-то ресурсы. За 2 часа. Ну, сейчас начинается самое интересное. То есть, давайте мы закончили вроде бы все. Да, успели. Да-да-да-да. Сейчас будет самое интересное и самое откровенное. Мы не будем стесняться задавать доктору Синусу вопросы. Ну, и с чего начнем? Наверное, с success story о миграции на Arch с macOS. Ага, на который я так и не мигрировал, рассказываю. Значит, плюсы. Оно поставилось, оно даже успешно поставилось, и в принципе это так неплохо все работает, шустренько и так далее. А минусы. А графический интерфейс Linux до сих пор не умеет в экраны высокого разрешения. Это печальный факт, я не знаю, как с этим Linux живет, или у него не ретина. Потому что я попробовал XFCE, оно вообще не умеет. Я попробовал Cinnamon, оно умеет, но с костылями. В конечном итоге я просто сделал XRender S 1400 на 900, и понизил все разрешение, и стало все нормально. Теперь шрифты. Подожди, один вопрос. Как ты обычно? Гном, ты гном пробовал? Еще нет. Потому что Linux использует именно GNOME 3 и в нем все высокого разрешения. В нем да. Все. У да, Linux все работает. От надо будет глянуть. Мне тоже. А, да. Что дальше? Ладно бы разрешение. С разрешением можно побороть везде вообще, в принципе. Это поборуемо. То есть как бы из коробки оно не так себе, но вообще оно можно сделать. А, железо. На 2014 год и... Фу, на 2015 год, ура! Так вот, на 2015 год, собственно, в управлении двумя видеокартами Linux как не умел, так и не умеет. А здесь это... что конкретно не заработало? Здесь конкретно выражается в том, что Intel-овская видеокарта не работает вовсе. И оно сразу запускает NVIDIA, и это все начинает нещадно греться. И когда... просто клавиатура становится, ну, клавиатура становится жарко. Просто становится жарко сидеть за ноутом, потому что он греется, потому что постоянно работает NVIDIA. Странно, но ладно. К сожалению, этот косяк не позволяет мне сидеть на Arch дальше. Не, но есть. Поэтому Arch я поставил, он пускай стоит, я туда буду загружаться время от времени, экспериментировать, смотреть. Мне очень понравился вообще, в принципе, прогресс. Самого Linux сам по себе, то есть там System D, который работает вообще замечательно, все настраивается, все из коробочки, все вообще Вот прям готово. Но вот это вот бага с NVIDIA, это фейл. Для того, чтобы ее починить, даже есть методы. Для этого надо пересобрать группу. Средний палец тоже метод. А, пересобрать группу. Средний палец, например. Вот этот граб, вот этот пересобрать. Да, блин, тот патч, который предлагается для того, чтобы пересобрать граб, он не накладывается на текущую версию граба, был написан в далеком 2012 году, никто его не обновлял. Это печально. Но есть же, например, VGA Switcher.ru, который позволяет просто отключать видеокарты. Там не то, что VGA Switcher.ru, рассказываю. Начинается все с EFI. С EFI. А EFI это работает разное. Разное для OS X и для остальных операционок. Для OS X оно кидает одно инфо железе, для других в целом другое. А, исходя из этой инфы, получается так, что после загрузки консоли, когда получается модсет, интегрированная видюха вырубается. Вообще от слова совсем. NVIDIA же забирает себе весь контроль и начинает греться. Сильно греться, много греться. Проблема решалась так. Патчился граб. В граб вставлялась команда, которая делала так, что граб представлялся OS X. И все, тогда все работало. К сожалению, патч сейчас наложит нельзя, и поэтому печаль. Это проблема Apple. Никто не отрицает, это вендор локинг, что сказать. И, в принципе, да, люди NVIDIA тоже имеет к этому отношение, так что люди не покупают NVIDIA. То есть сейчас современный Intel Iris Pro для каких-либо там игр, допустим, открытых или там двухлетней давности вообще нормально. Даже не самый современный, карточка начинает там. Я в свое время играл в GTA 4 на карточке RTX 4000. Это было 640 на 480 при 15 FPS, но я в это играл. На Mac OS? На Linux. По двойным. Ну да. У меня вроде бы сейчас HD 2500, и я вроде бы видел в YouTube, как оно и шло. GTA 4. Ну, тоже не самое нормальное разрешение. Народ вроде как бы вообще, мне кажется, что 640 на 480 для игры это нормально. Потому что игра это в конце концов кинцо с интерфейсом. Ну, на самом деле я не соглашусь. Ту же GTA 4 я запускал в таком разрешении, потому что по двойным она просто не запускалась в чем-то больше, начинала все дико тормозить. Там совершенно не было видно, что где написано. То есть шрифты вообще не видны на таком разрешении. Я недавно видел видео, где собирали компьютер, чтобы на нем в 4К играть в игры. Вот это вообще оверкил, по-моему, пока что. Соглашусь. GTA 5. Ну, может, есть несколько игр, которые можно играть на Nintendo на таком вот решении. Я недавно посмотрел на системные требования, и мне же стали топить заказу. GTA 5, там нужна какая-то видюха вообще на 2 гига видеопамяти, там 16 гигов этого, 8 винда required, и вообще. Ну, там же здоровенные локации. Нет, видеопамять, она же для текстур, по сути. Текстурки. Да, то есть там просто очень большое. Запилит Light Texture Pack для GTA 5. Там просто очень большое разрешение текстуры, потому действительно требуется много видеопамяти. Зато теперь это будет играбельно 4К без мельца. Поэтому покупайте ПК, не покупайте консоли. Покупайте консоли и убивайтесь. Потому что на консолях ничего хорошего нет. Ни цивы. Там... Что там еще? Я имел экспириенс. Играть на джойстике. Никому не пожелаю. Все настолько плохо? Да. Я вообще не понимаю, как можно этим управлять. Ну, я имею опыт более-менее игры на джойстике, но все-таки предпочитаю... Да, мышка надает свои преимущества с клавой. Это как-то классически. Уже руки под них заточены, а не под джойстик. Ну, вот у следующего поколения будут руки заточены под какие-нибудь... воображаемые интерфейсы от Google Glass, которые закопали. Да, да, да. Oculus Rift это вообще тема, на самом деле. Даже Microsoft уже в эту тему вписалась со своими HoloLens. Вот. Это, туда сейчас все лезут. Потому что это инновации. появились, собственно, не только слово инновация, а местами действительно неплохая штука. Так, ты рассказал нам об своей попытке миграции, точнее, частической миграции с продуктов в Apple. Сейчас. Ну и расскажи нам, собственно, о мотивах. Потому что ты рассказал, как это делается, а не рассказал зачем. Я все слышал. Да-да-да. А сейчас я хочу, чтобы вы оценили видео про виртуальную реальность. Я думаю, что мы его тоже добавим в описание. Оцените, пожалуйста. А, все, я это уже видел. Ну да, Павло завис. Да. А зачем? Да, я открываю видео. Есть такое старое доброе русское слово импортозамещение. За последние две недели на некоторой части территории моей, а не вашей страны, то есть так, потихонечку. Все, пошел на отсполок. Да, начинаем разогревать. Всякие там американские конторы запретили. Кстати, буквально сегодня запретили на одном полуострове на букву К. Запретили вообще загружать программы в Google Play, в App Store, даже бесплатные, даже те, которые уже ранее были загружены, обновлять нельзя, вообще ничего нельзя. Это все печально. Так как Linux'у такие проблемы не грозят, то было принято решение посмотреть, а готов ли Linux к тому, чтобы заменить проприетарные операционные системы. Нет, у меня повода не было по поводу серого. Ты не знал, что Linux может заменить проприетарные операционные системы. Понимаешь? Нет, у меня повода не было. Ага, то есть кризис я сейчас вынудили тебя... Дам еще линк на статью. Кстати, она относится к блогу «Как выжить без iCloud». Я сегодня сделал статью в блоге про... как я начал использовать OnCloud, там немножечко там написал, слегка чуть-чуть, проток, господи, у меня открылось 40 вкладок. Всего-то. Ну, собственно, до этого времени ты считал, что лучше на свете, чем без OnCloud. Вот я сейчас скидываю ссылку на то, как можно пользоваться OnCloud с моими текущими девайсами. Точнее, как я начал пользоваться, потому что это еще долгий будет процесс переезда, надеюсь... Меня не заставят это делать в авральном темпе за два дня, как заставляют пользователи GoDaddy. А, собственно, ну да, меня... Я не скажу, что OS X это лучшая операционная система в мире. У нее есть недостатки, но при этом с ее недостатками можно мириться. Удобство работы, которое она предоставляет, вот эта вот незамороченность, просто знаешь, что она работает. Ты не думаешь, как оно и где работает, поэтому это предоставляет тебе свободу действия, когда ты сконцентрирован на том, чем ты занимаешься за компьютером, а не на том, почему у тебя греется вентилятор. Да, собственно, это тоже больше дискуссионный вопрос, но мы наконец услышали твое мнение. Да. Ну, тогда такой небольшой контр-вопрос. То есть для тебя интересна такая позиция пользователя. То есть я открываю, например, редактор с кодом, как там внутри работает, там что там, меня, какие там данные передаются на сервер Apple, то есть это например, я не занимаюсь интерпрайзом, который стоит миллионы баксов, и поэтому я могу не заботиться о том, что мой трафик куда-то на сторону летит. Я все равно живу в том государстве, в котором любой трафик, который проходит через сети, он зеркалируется. Это общеизвестный факт. Любой трафик, который проходит в интернете в России, он зеркалируется на сервера для того, чтобы можно было его анализировать. Да. Цели рекламы, еще с какой-то целью, там, борьба с терроризмом. На этом месте некоторые товарищи посмеются, ну ладно. Некоторые товарищи не смеются. В общем, когда твой трафик, твое родное государство и так уже зеркалирует, какая разница, если оно еще уходит куда-то? Да. Ну, у тебя та же позиция, что, например, как это сказать, если что-то у нас хорошо, нет, если что-то у нас нет, плохо, просто как бы поздно пить боржоми, я предполагаю, что если хочется нормальной секьюрности, то для секьюрности надо иметь машину, которая к интернету не подключена. А если машина подключена к интернету, то она уже по определению не секьюрна. То есть, вот примерно так. Поэтому выбирай между удобным, не секьюрным и неудобным, не секьюрным, потому что я все равно подключен к одному и тому же интернету. Я выберу удобное секьюрное. Не секьюрное, но удобное. Пока еще. Вот когда онлайновый сервис отрубит, тогда можно будет и думать. Буду писать патчи для грубо, чтобы все работало. Хомячок. Но с моей точки зрения, ты просто упускаешь часть важных вещей. Я не являюсь специалистом по компьютерной безопасности. Я просто являюсь человеком, который пользуется компьютером для того, чтобы пользоваться нужными вещами. Там код писать, музыку слушать, там т.д. Мне это средство для решения моих задач. Я не являюсь там ни шпионом, ни, господи, там, ни каким-нибудь владельцем мегакорпорации. Короче, моя безопасность обеспечивается ровно одним фактом. Я неуловимый Джо. И я никому не интересен. Ну а кому я могу быть интересен в будущем? Вот а, пишу я код, ну и пишу, господи. Мало аутистов, которые пишут код? Не, ну, например, ну, ты стал каким-то известным. Ну, допустим. Не только там программистом, может быть, каким-то менеджером, каким-то, ну, не знаю, музыкантом. Ну, ну и вдруг там спивает твоя переписка, где вдруг если ты там какой-то гей или какой-то там, ну, имеешь какие-то извращения там и что-то другое, это автоматически уничтожит, ну, как твою карьеру. Если самое смотреть, то это надо сперва профиль на лоре удалять. Да, ну конечно, это тоже вариант. Надо нет, просто понимаешь, надо понимать механику интернета. Если ты что-то пишешь, то все, это попало в публичный доступ. Даже если это какой-то секретный там чатик Телеграм, кстати, не верю в шифрование Телеграма, абсолютно не верю. Я вообще не верю в вот эти суперсекьюрные чатики, которые гарантируют, что переписка больше никому не достанется. Да фигня 2, это просто рекламный ход. Все эти секьюрные чатики, каналы коммуникации принадлежат не мне. Вот и все. Поэтому надо думать, что в эти каналы коммуникации отправляется, каким образом, и кому, и в каком виде. Самым секьюрным носителем информации все равно является бумага, причем сожженная уже. Только она уже не является носителем информации, когда она сожженная. Вот именно поэтому она и секьюрна. Сейчас вроде бумага, даже сожженная, не полным доказательством того, гарантии вообще никаких не будет. Нельзя установить то, что там было написано. Но взламывать-то будут с пропорционально ценности взламываемого, поэтому... Это вообще хороший вопрос о компьютерной безопасности, потому что это очень веселая тема. У нас тут сидит один Сноуден. Сидит и ничего не делает. Ай-яй-яй. Бдит. Да. Привет вам, товарищ майор. Вот, собственно, пользователь, который у нас за весь эфир не проронил ни одного слова. Да-да. Ну, вряд ли он что-нибудь скажет. Вот. Ну, ладно, пусть товарищ майор бдит. На самом деле, главное твое заблуждение, мне так кажется, и заблуждение тех же самых людей, которые думают, то, что что-то плохо, тогда наплевать, пусть будет все плохо, все остальное. На самом деле не стоит все это выбрасывать. Ну вот я делаю, я сваливаюсь с западных онлайн-сервисов потихонечку. Мои данные пускай будут под моим контролем. Это тоже истина, которой нас научили санкции. Сегодня у тебя есть Google Play, а завтра у тебя нет Google Play. Сегодня у тебя есть iCloud, а завтра нет iCloud, да. Все твои контакты полетели лесом. Из iCloud вроде можно каким-то образом тырить приватные фоточки. А, там было все гораздо проще, там просто можно было бесконечное количество раз пароль брутфорсить. Серьезно? А. Да, там даже на GitHub код был для этого, поэтому... О, как? Вот так вот фотки Дженнифер Лоуренс и попали в сеть. Эту дыру залатали, кстати. Залатали эту дыру. Но сколько там еще дыр осталось, никому не ведомо. А, ну, Apple, собственно. Черная дыра. Apple-ские... Apple — это дыра. Не первый. Это не первый раз был взлом. У нас тут капитан сидит. Да. Интересно. Интересно, ФСБ или СБУ? Подкаст прослушивается. Серьезный у нас чат. У нас вы под колпаком. Да. Да, вообще замечательно. А внутренний... Что можно? Мне кажется, доктор Симсон может уже остывать вроде бы, нет? Смотря, я говорю, ФСБ или СБУ. Если ФСБ, то это я буду сейчас всех арестовывать. А вот если СБУ, то... Наверное, уже да. Возможно, вариант. Не, нормально. Вернемся к вопросу безопасности в интернете, которой нет. Что бы там ни говорила Mozilla, безопасности в интернете нет. Вот это вот постулат. И не будет. И не будет. Как, никогда. Чтобы Mozilla потому там что... не прилагал своих усилий. Потому что, мои дорогие товарищи, интернет принадлежит не нам с вами, а интернет принадлежит вполне определенным организациям и корпорациям. Google — это не благотворительный фонд. И это тоже надо понимать. Партнер? Да, Google, кстати, наш партнер. Да, мы вроде бы... А, несколько баксов? Уже заработали несколько баксов на рекламе на YouTube. Говорят, что за 100 тысяч просмотров платят всего лишь 15 долларов. Ну, кстати, смешные деньги, вообще-то, ну... Говорят, что за 100 тысяч просмотров. Меньше, чем 100 тысяч просмотров. У нас еще... У нас пока меньше, чем 15 долларов. Вот, ну, не знаю. Да, меньше, чем 100 тысяч просмотров. Ну, не знаю, что из этого будет, ну... Возможно, просто дождитесь, когда один бакс будет стоить. Через пару лет. Если когда-нибудь пущу эти деньги. На самом деле. Стоит, тогда... А может быть, стоит эти деньги направить в какой-нибудь фонд? Тогда уже да, будут варианты. Фонд поддержки Ленарда Поттеринга. Ну, я думаю, не все согласятся на Ленарда Поттеринга. Почему это? Но вот на FSF, я думаю, все согласны. Если это не феминист в Tech Foundation. Ну, можно, не знаю, может быть, что-то с донейдем ФСФ, что-то в гном, например. Ну и возвращаясь к безопасности, да, собственно, понимаешь, есть разница. Если у тебя стоит дырявая Windows XP без поддержки, то автоматически она считает, что это полная дыра. И есть большая разница, если у тебя стоит, например, тот же Linux. Ну, согласись, OS X пока еще мало похоже на Windows XP без патчей. Ну, и Linux дырев. Понимаешь, открытые исходники, они вообще ничего не гарантируют, на самом деле. Ничего они не гарантируют. Ты их можешь прочитать? Ты их можешь прочитать? Вот ты лично. Нет, гарантирует. Вот и я не могу. Значит, нам и двоим они ничего не гарантируют. Я нет. Вот народ проводил аудит OpenCSL и нашел там дофига всего нехорошего. Кто читает? Вот скажи мне, как это, к этому относиться? Вот народ жил столько-то лет с закладками, грубо говоря. Поэтому не надо просто успокаиваться и думать, что раз код открытый, значит все в безопасности. Да, это преимущество, но при этом безопасность каждой конкретной машины должна быть заботой администратора этой машины. Именно так, но у тебя есть уже преимущество, то есть если открытый код, это можно пройти аудит. В общем, это сложнее. Если закрытый, там тоже можно диссимбрировать и там в тебя что-то ковырять, но это далеко не одно и то, что читать. Я имею в виду закрытый код, я имею в виду. Ну, почему же анализировать? Жители антивируса это они же зарабатывают. Не, на самом деле главная реклама Linux как безопасной операционки это то, что операционки военного сектора в любой стране, включая Россию, базируются на Linux. Как-то не любой. Ты видел где-нибудь, где на фряхе военная операционка есть? На фряхе нет, но на винде довольно часто было, как в России, как и в Штатах. И в этом вроде бы уже известно давно тоже. Я помню, как с Taxnet'ом завалили виндовые сервера, которые иранские атомные электростанции иранскими атомными электростанциями рулили, и собственно, это самая главная антиреклама винды вообще в истории. Это просто эпичайший фейл, когда сборочка Васи Пупкина могла сделать Чернобыль. Да, на самом деле там просто отрубили охлаждение, и это все могло закончиться плохо. А так, тогда. Собственно говоря, если вот реально так по чесноку готовиться к информационной войне, если считать, что все будет серьезно, то Linux это единственное оружие, которое может принести безопасность каждому конкретному человеку, но при этом за эту безопасность надо платить меньшим удобством. И тут уже вот лично для меня пока... Я близок к тому, я говорю, у меня уже на один раз действует Linux, я его там чуть-чуть не устраивает, или то есть, но я пока еще не готов отказываться от той операционной системы, которая идет в комплекте, потому что удобство пока еще превыше безопасности. Ну, мне кажется, что здесь дело в базовых принципах. Мне кажется, люди стремятся к удобству. Всегда. Мы не помнахов. Далеко не все. Ну, понимаешь, если удобство это не то, что, например, ты пишешь какое-то приложение, которое делает какую-то сложную задачу, анализирует какие-то огромнейшие массив данных. А удобство, если ты выбираешь одно рабочее окружение и другое, которое там делает практически одинаково одни и те же вещи, то есть там файл-менеджер, иконки на рабочем столе, на десктопе, там всякие там панельки, ярлыки с приложением и лаунчеры. Ну, в общем, здесь уже немного я думаю, что ты мою позицию по безопасности понял. И все, кто уже заснули, наверное. Ну, наверное, уже и поняли, все нас слушают. Вау, вау, вау. Я посмотрел на счетчик, да, у нас уже 20 кто часов. Еще, кто не спит? 21 час UTF, уже пора заканчивать. Мы же свешали. Что мы еще не обсудили? Грубо говоря. Сегодня? Но я думаю, что вопроса о безопасности хватит, потому что я смотрю на счетчик записи, он показывает 2,5 часа. Да, 2,5. Мне кажется, что есть смысл записать где-нибудь через неделю или полторы второй выпуск, который будет дополнением, то есть со свежими новостями, которых будет меньше, и с остальным тем блоком, который мы затизили, но который уже времени нет выпускать в эфир. Слишком... Да, потому что... Да, все частями спят, это раз, два, на дворе уже много времени, три, 2,5 часа мы уже вещаем, и это нехорошо уже. Никто это не будет слушать, 2,5 часа. Ну да. Ну, не то, что хорошо, но довольно-таки уже напряженно. То есть, подкасты люди слушают частями, это ничего сложного и необычного. Я тоже согласен. Я согласен, только за. Ну, я вообще-то предлагаю еще. У меня будет такая идея. И регулярно сделать подкаст регулярным в одно и то же самое суббота, время. Суббота 19.00 UTS был бы нормально. Регулярно в прямой эфир. То есть я такой онлайн шоу. Да. Как уже ближе к тему, чтобы это было регулярно. Потому что там регулярность, уже решим, как. Регулярность, она будет, еще меньше размер выпусков даст, удобно. Потому что мы тут 2 часа на новости убили. Потому что новости за месяц читали буквально. Пора возрождать все это дело. Если надо, то можно вернуться на постоянное вещание. Чтобы я постоянно вещал здесь. Да, отлично. Да, нет проблем, у нас открытые площадки. Да. Всем спасибо, товарищи. Открытый ход. Так что спасибо вам всем, что пришли. Надеюсь, я через полторы недели видео 5. Я сегодня бы все ссылки с чата перекинул в Etherpad. Я сейчас предлагаю нам попрощаться с нашими слушателями, которые слушали нас в течение этих 2,5 часов. С вами были... Представляемся, товарищи. Сайбер. А можно последовательно? Да, не вышло. Раз, два, три. Первый пошел. Сайбер. Синус. Пол Керосин. Intel спит уже. Все уснули. Мы встретимся с вами через неделю-полторы. И в следующем эфире мы с вами осветим все темы, которые у нас остались неосвещенными в эти 2,5 часа. И нас даже в чате поблагодарил капитан Базиленко. Готовьтесь, ребят. На ФСП довольно уже всех. Да, мы все-таки надеемся, что в том же самом составе никого не мобилизуют, например. Тех, кто 2,5 часа одномоментно, одноразово выдержал и все это и вообще. Всем удачи, всем свободного софта, меньше санкций, больше свободы и так далее и тому подобное. До свидания, товарищи. Спасибо. До свидания. До свидания, всем доброго.